Василий Медянин. Плохо для шоу. Дорогая женушка, спасибо за славный сюжет. Эпиграф посвящения. Кашпо было настолько мерзким, что от восторженного ужаса перед темным талантом неведомого мастера даже захватывало дух. Расстегнутые мешковатые шаровары депрессивного клоуна, доверху наполненные слабо кислым грунтом. Зрелище само по себе не для учениц начальной школы. Но из грунта вдобавок торчал под углом градусов 60 длинный живой кактус с пожелтевшей верхушкой. Как бы в премию. Торчал отнюдь не задорно. Когда бы задорно, общее впечатление от фигурки наверняка оказалось бы столь же гадостным, но все не таким удручающим. Возможно, тогда бы она выражала что-нибудь вроде дерзкого мальчишеского вызова хайпа ради, некую юношескую фронду автора, сфорцу этакую. Однако кактус в креативном кашпо, похоже, перестали поливать с момента пересадки, отчего он выглядел теперь дряблым и скорбно-согбенным обитателем сумасшедшего дома, заколотым седативами и по этому поводу смертельно утомленным жизнью. Игорь Семенов чуть поколебался, выбирая из трех предложенных продавщицей керамических статуэток. Однако у крайнего слева клоуна тоскливая ухмылка была прорисована столь небрежно и криво, на одной щеке, несимметрично загибаясь вниз, подобно доходам населения на инфографике за последние кварталы, что лицо похотливого Орликина приобрело совершенно отталкивающее выражение, сходное с физиономиями отдельных персонажей франшизы «Восставшие из ада». Поэтому Семенов, в конце концов, остановился именно на нем. Бережно уложив удачную покупку в пластиковый пакет, чтобы не раскокать раньше времени, он двинулся к метро, огибая обширные мутные лужи с глиняными архипелагами, раскинувшиеся посреди тротуара. «Хватай засранца!» Экспрессивно призвал его хрестоматийный плакатный красноармеец начала прошлого века, сердито тыча в прохожих пальцем с рекламного видеоэкрана, вознесенного высоко над толпой на противоположной стороне проспекта Шамиля Басаева. Семенов приподнял левую бровь. Экран послушно замерцал, и изображение на нем изменилось. Теперь это была классическая родина-мать с военного плаката, которая обычно зовет, но сейчас, судя по всему, готова была пуститься в пляс, потому что лихо сообщала «никак не удержаться». Дальше, насколько Семенов помнил алгоритм данной рекламной кампании, выносящий потребителю мозг уже не первую неделю, следовала еще одна родина-мать с Мамаева кургана, которая, размахивая мечом, яростно утверждала: «Ах ты же, ёпта, есть и мой размерчик!» А вот, кстати, и она. Четвертый слайд, следом за Мамаевым курганом, неизменно открывался девственно чистым. Так надо. Это временно. Чтобы мозг потребителя не слишком перегружался, но оказался в достаточной мере заинтригован на будущее, не имея возможности в дальнейшем проигнорировать грохочущую поступь рекламной кампании. Совершенно понятно, что рано или поздно, примерно через пару недель, когда любопытство обывателя окажется достаточно подогрето и понемногу закипит, в презентации вместо пустого слайда появится четвертый кадр с рекламируемым товаром. И будет это по традиции какое-нибудь лютое говнище, которое необходимо потребителю вот прямо сию минуту и за любые деньги. А если вдруг денег недостаточно, производитель поможет немедленно оформить кредит. Трюк старый, но до сих пор действует. Пока было трудно сказать, какого рода будет говнище. По совокупности улик и слоганов Семенов поставил бы на подгузники для взрослых, позволяющие экономить время на походы в туалет во время просмотра сдвоенных хоккейных матчей, марафонов мыльных сериалов или ночей пожирателей рекламы. Или многочасового ультимейт Рубилова по сети в передозу. Но едва ли выиграл бы, потому что для столь мелкого товара компания выглядела чересчур масштабной и ошеломляюще дорогостоящей. Скорее, все-таки речь шла о каком-нибудь интимисиме белье, в том числе и со встроенными сменными подгузниками. Тема нынче довольно острая. Семенов опустил бровь. Жаль, что нет возможности купить в подарок такой вот плакат вместо керамического клоуна с торчащим из штанов кактусом. Но чем богаты, что называется. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Распечатать, к примеру, из Глобалнета плакатным форматом. Но нет, не сегодня. Эта мысль еще должна созреть. Сегодня у него есть клоун. Достойная заявка на победу. В целом идея данной рекламной кампании была очевидна. С треском в присядку оттоптаться на всяких ветхозаветных отечественных святынях, в очередной раз низвергнутых с постаментов после очередной радикальной смены власти. Как читал в свое время Семенов, для производителя доброжелательное внимание потребителя чуть лучше, чем негативное. Но негатив в разы лучше, чем безразличие. Это были неписанные маркетинговые законы прошлого века, на которых долгое время строились все рекламные кампании. Впрочем, к концу первой трети 21 века розовые сопли с маленькими детьми и котятами работать перестали, и негатив реклама, без устали долбящая непосредственно в мозг и агрессивно разрушающая всякие устои, приводя потребителя в замешательство, фактически стала мейнстримным рекламным форматом. Четырехходовка с проспекта Басаева, конечно, едва ли могла претендовать на звание самой мерзкой кампании года. Слабовато в коленках. Недавно на всех уличных мониторах Москвы постоянно крутили рекламу, где крупные политические фигуры прошлого, вроде Вашингтона, Махатмы Ганди, Чингисхана, Сталина и Че Гевары, были изображены в предельно откровенных гомосексуальных садо-мазо мизансценах с глубоким погружением. Вот, кстати, какую бы дрянь записать для Лобачевского, учитывая его тайную гомофобию. Жесткое порно, особенно священное, толерантное гей-порно, активно использовалось в рекламе еще с 20-х годов, так что шумный скандал вызвало отнюдь не оно, а использование в нем реальных исторических персонажей, незамеченных в особом пристрастии к однополой любви. Однако всякое возмущение по этому поводу немедленно гасло, натолкнувшись на возмущение встречное. Вы что, гомофоб? Тут крыть становилось решительно нечем. Публично признать себя гомофобом в современной России было не менее рискованно, чем расистом или серийным маньяком-людоедом. Ты сразу оказывался в безвоздушном пространстве всеобщего бойкота. А потом какие-нибудь антифа-активисты невзначай проламывали тебе череп в темном переулке. В назидание. На этот случай Семенов в последнее время постоянно носил в кармане куртки заряженный пистолет, подаренный Лобачевским. На случай, если вдруг покажется кому-нибудь недостаточно толерантным. Обычно он старался никак не реагировать на происходящее вокруг, но порой не мог совладать с выражением собственной физиономии. Лобачевский подарил Семенову пистолет в рамках их многолетней гроссмейстерской игры в падлу. Официально купил ствол и сумел оформить его на Игоря, даже не поставив того в известность. При помощи приложения «Активный гражданин» прямо из дома собрал все необходимые справки от имени приятеля. И Семенову осталось только забрать оплаченное оружие из магазина, воспользовавшись своим электронным ID, на который уже было сброшено разрешение от МВД. Подонок Леха проделал это, прекрасно зная, что Семенов, мягко говоря, не одобряет свободной продажи оружия. Именно поэтому и сделал. В результате тот раунд игры в падлу он, конечно, выиграл. Игоря не впечатляли подобные интерактивные инфографики, наглядно демонстрировавшие, что в странах, где допускается свободное владение оружием, преступность в разы ниже, чем в тех, где оружие запрещено. То есть инфографики были очень убедительны. Но Семенов давно привык думать собственной головой и отдавал себе отчет, что в таких сложных вещах надо учитывать еще целую кучу факторов. Скажем, каков уровень благосостояния граждан в стране, каковы там исторические традиции свободного ношения оружия, автоматическое у полиции данного государства оружие или индивидуальное, существует ли в стране всеобщая воинская повинность, насколько серьезны законы за превышение пределов необходимой обороны, сколько невинного народа гибнет в год от пуль полиции, вынужденной стрелять на опережение в каждого правонарушителя, у которого предположительно может быть при себе ствол, сколько смертей приходится на огнестрел в результате небрежного обращения с оружием и так далее. Можно было еще припомнить Нью-Йорк, который в 70-е годы прошлого века был бандитской клоакой, а когда оружейный закон для жителей штата серьезно ужесточили в рамках программы Zero Tolerance, город к началу 21 века постепенно стал вполне безопасным местом. Впрочем, и тут, конечно, необходимо было делать поправку на основной постулат формальной логики. Если Б произошло после А, то это не означает автоматически, что Б произошло вследствие А. Разумеется, запрет оружия не стал единственной причиной снижения преступности в Нью-Йорке. Скорее, основную роль в этом сыграла непосредственно сама программа Zero Tolerance, довольно жесткая по отношению к правонарушителям, и усиление правоохранительной системы. Однако данный факт все же ломал стройную теорию о том, что свободное распространение оружия непременно несет гражданам безопасность. Для себя Семенов вывел формулу уже давно. Без свободного владения короткостволами число убийств определенно было выше. В основном за счет бытовухи и преступлений в криминальной среде. Свободный оборот огнестрельного оружия такую преступность несколько снижал. Зато у добропорядочного гражданина, не связывающегося с преступным миром и не разгуливающего ночами по темным переулкам, возникала вполне реальная перспектива средь бела дня стать жертвой массового расстрела в публичном месте каким-нибудь престарелым ветераном Чечни, который до сих пор ходит в атаке на маджахедов, только теперь уже на улицах родного города и со свежекупленной винтовкой. Или, что еще обиднее, просто представителем офисного планктона, у которого от несчастной любви и постоянных авралов на работе съехала крыша. Вот и все. Семенов считал, что такая цена непомерно высока. По большому счету, свободный оборот оружия вовсе не обеспечивал вам дополнительной безопасности, просто предоставлял хорошую возможность погибнуть в другой ситуации, не в темном переулке, а в публичном месте, которое казалось когда-то абсолютно безопасным — в кинотеатре, церкви или торговом центре. Все было так. И сам Игорь никогда бы не купил себе пистолет. Но насильно получив оружие в подарок, он не стал его выкидывать и так и таскал в кармане плаща. Какой смысл? Раз уж жизнь вокруг сошла с ума, нужно соответствовать. Это, кажется, было в одной из книг Ванигута, когда один перец точно знал, что самолет разобьется, но все равно сел в него и никому ничего не сказал. С совершенно шикарной мотивировкой. Зачем зря валять дурака? Он там потом, разумеется, оказался единственным выжившим после катастрофы. Но не суть. Спускаясь по эскалатору в метро, Игорь невольно выхватил из бесконечной полосы шевелящихся, кривляющихся и проползающих мимо него по стенам и потолку рекламных видеороликов еще один слоган. «Обхвати губами». Судя по всему, это была реклама нового прохладительного напитка в пластиковых бутылках. Картинка на огромном мониторе поменялась, и Семенов, проезжая мимо, успел зафиксировать взглядом еще один сюжет. Крупным планом на экране был изображен знаменитый кадр из «Твин Пикс», ставший визитной карточкой ретро-сериала, безжизненное лицо Лоры Палмер в обрамлении полиэтиленовой пленки, в которую завернут ее труп. Текст под фото гласил: «Фирма Лора. Перевозка крупногабаритных грузов. Надежно упакуем и аккуратно доставим по назначению». «Рыбачка Лора как-то в мае», — пробормотал Семенов, зафиксировав ладонь в 3 сантиметрах над поручнем эскалатора. Поскольку существовала реальная возможность того, что некоторое время назад за поручень в этом же самом месте подержался страдающий чесоточным клещом бомж, прикасаться к нему категорически не хотелось. Но полететь кубарем по ступенькам, если эскалатору приспичит внезапно остановиться, как это после кризиса вошло в привычку у московских эскалаторов, хотелось еще меньше. Чтобы не пускать в голову рекламные слоганы, яростно мечущиеся по стенам и перхотью сыплющиеся в поле зрения, Игорь начал припоминать всех знакомых Лор. Ну, Лора Палмер, само собой. Лора Буш, бабушка нынешнего американского президента, мама другого и жена третьего. Лора Квинт. Была такая в седой древности. Лора Ляй. Не такое уж распространенное имя, оказывается. Перед глазами бесконечной анфилады поплыли рекламные экраны тотальной лотереи. Гослото вполне могло позволить себе заполнить собственной рекламой вообще весь спуск к станции. Деньги в конторе, судя по всему, вращались чудовищные. Сначала нескончаемые логотипы, раз за разом вгрызающиеся в сетчатку. Огромная «Т», рассекающая букву «Л» размером чуть поменьше. Просто надвигались на пассажиров гигантским коридором, из которого не было выхода. Затем изображение изменилось. «Достали, суки рваные!» Дав потребителю поглубже проникнуться этой риторической максимой и со всех сторон приложить ее к своей нелепой жизни, неведомые креативные бренд-менеджеры, разрабатывающие рекламную кампанию, сменили тезу. «Убей их всех нах!» Еще 20 секунд спуска, и ценный совет конкретизировался. «Убей без риска!» Каким же образом, милостивые государи? Должен был по мысли команды бренд-менеджеров всплеснуть руками в этом месте господин потребитель. Меня ведь поймают и станут судить. На это у креативных разработчиков уже был готов четкий ответ. Навстречу Игорю вновь поползли логотипы тотальной лотереи, змеящиеся, кружащиеся и свивающиеся в спирали. Первый тираж уже сегодня. Последний шанс купить билет. Не упусти, долбодятел. Пока Семенов на перроне ожидал поезда, нарисованная в стиле аниме девочка с электронного табло на противоположной стене успела промурлыкать и наглядно продемонстрировать ему, что молодец — непростой леденец, что его можно пикантно лизать, жадно сосать и при желании с удовольствием пихать, скажем, в карман, за щеку или еще куда. Затем продолжились прерванные рекламой новости. Завершен процесс по делу полковника полиции Донковского, который был обвинен в нанесении тяжелых телесных повреждений одной из участниц митинга протеста в Санкт-Петербурге в начале этого года. Суд признал полковника невиновным и освободил его из-под стражи прямо в зале суда. Адвокаты Донковского сумели доказать, что в состоянии чрезвычайного душевного волнения, внезапно возникшего у полковника при виде манифестации, у него произошел самопроизвольный выброс вперед конвульсивно сжатой в кулак правой руки, на пути которой, по несчастливому стечению обстоятельств, оказалось лицо одной из участниц демонстрации Татьяны Семашко. Затем у полковника начались нервные судороги, результатом которых стали еще около десятка рефлекторных выбросов вперед обеих рук, а затем, когда женщина упала, и ног. В итоге при скорбной случайности практически все удары попали в госпожу Семашко, которая была госпитализирована с многочисленными травмами, переломами и разрывами внутренних органов. Суд счел необходимым отклонить ее иск, расценив причиненные ей телесные повреждения как результат несчастного случая. Адвокаты полковника Донковского заявили, что готовят встречный иск к госпоже Семашко, поскольку имеются все основания полагать, что во время инцидента она намеренно подставляла невладеющему собой полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, твердые кости черепа и таза, чтобы он при нанесении ударов причинял себе максимальный вред. Полковник зафиксировал в травмпункте разбитые суставы пальцев и намерен отсудить у женщины солидную компенсацию на лечение и возмещение морального ущерба. Из тоннеля с тихим рокотом вынырнул поезд, лишив Игоря возможности созерцать очередную рекламную перебивку. Семенов пристроился в середине вагона, напротив симпатичной девицы в очках-хамелеонах, которая сосредоточенно читала на электронном планшете модный журнал. С раскрытой страницы журнала улыбалась молоденькая звезда последнего голливудского боевика, держа во рту эрегированный мужской член. В последнее время фотографироваться подобным образом стало необычайно модно в кругах мировой артистической богемы, как среди женщин, так и среди мужчин. «Позавчера у нас было пиво», — громко говорил стоявший рядом с Игорем молодой человек своему приятелю. «Вчера у нас было пиво, сегодня у нас есть пиво-пиво». «Какое пиво?» «Ясно дело, правильное пиво, знаковое пиво, престижное пиво». «Реальное пиво-пиво для реальных-реальных людей». Кричать не было никакой необходимости. Последние грохочущие поезда исчезли из подземки еще до кризиса, но уши обоих собеседников были плотно закупорены наушниками, из-под которых прорывались скрыжещущие рифы тормоза рока и захлебывающаяся скороговорка диктора. «Прояви характер, соплячка», — ответил второй. «Выпей, сука, пиво нах!» «Хлебни, если мужик», — бодро отозвался первый. «Или баба. Проведи апгрейд организма. Пиво, пиво! Пиво, пиво, пиво, пиво, пиво!» Похоже, они по очереди повторяли текст рекламного ролика, который передавали в этот момент по Global Net Radio. У молодежи это назвалось «Рэг Баттл». Кто первым сбивался и неправильно следовал или просто не поспевал зачастившим диктором, экономившим дорогостоящее рекламное время, тот и угощал остальных участников баттла пивом-пивом. Семенов передвинулся по вагону к схеме метро. Надо было уточнить, на какой станции удобнее делать пересадку с кольца, чтобы добраться до Лобачевского. Не так уж часто он стартовал с проспекта Шамиля Басаева, куда заскочил сегодня по делам. Схема тут же сложилась и крупным планом продемонстрировала ему процесс дефекации. Впрочем, быстро стало понятно, что лоснящиеся коричневые колбаски, одна за другой сыплющиеся сверху из-за пределов кадра и шлепающиеся в характерную кучку, настоящие, съедобные, из соевого протеина, жира, пальмового масла и глутамата натрия. А затем над подозрительной кучкой замерцал логотип компании-производителя «Сделай АМ». Обреченно чертыхнувшись про себя, Игорь стал ждать, когда реклама снова сменится схемой. По собственному опыту он знал, что ждать можно долго. Возле схемы беседовали две ухоженные пожилые дамы интеллигентного вида. «И не говори», — сокрушенно кивала одна другой. «Да чего же бессовестно коммунисты пудрили нам мозги? И ведь мы верили, мы всему этому бреду верили. Я тут нашла на даче свой старый учебник по истории. Так это же ужас, что такое. Нет, я понимаю, конечно, что им неприятно было признаваться, что именно они развязали Вторую мировую войну, растерзав Финляндию и Польшу, а потом поработили половину Европы. Но нагло утверждать, будто гитлеровскую Германию сокрушил в основном Советский Союз, при этом умалчивая о переломивших ход Второй мировой союзнических операциях при Эль-Аламейне, на Ивадзиме и в Дюнкерке. И эта лапша 100 лет висела у всех на ушах. А ведь Гитлера просто вынудили защищаться. Откликнулась вторая. Гитлер вовсе не хотел вреда Европе, но ему пришлось стать всеобщим пугалом, чтобы провести насильственную всеевропейскую мобилизацию и хоть как-то противостоять русскому чудовищу, растущему на Востоке. По-моему, отрицать это было кощунством перед лицом тех неисчислимых жертв, которые принес Запад, отстаивая нашу свободу, тех миллионов ганцев и райанов, которые отдали свои жизни в борьбе с кровавым сталинизмом, чтобы мы теперь могли пойти и спокойно проголосовать. А потом мы удивляемся, что русских во всем мире считают неблагодарными и невежественными скотами. Скорбно соглашалась первая. Скоты и есть. Я вон вчера смотрела подкаст про Сталинградскую битву. Господи, в каких же ужасных условиях воевали немцы? В жуткий мороз, в окружении, без продовольствия, проклинаемые всем миром, пока русские палачи зверски уничтожали их огнем «Катюш». И все равно они не сломались, не встали перед нами на колени. Полковой врач на обороте карты нарисовал Мадонну, и бойцы каждый вечер возносили ей молитвы. А командир полка читал им по памяти из Гёте. Представляешь, какое присутствие духа? Энергичная, гордая, культурная, стойкая, толерантная европейская нация. Если бы коммуняки не забросали их собственными трупами, немцы давно бы навели в этой стране порядок, и наши предки еще в 60-е пили бы баварское пиво вместо того, чтобы ежедневно маршировать в серой одежде по Красной площади. А потом, представляешь, тут же показывают старую запись с каким-то советским ветераном, и эта гадюка с явным удовольствием рассказывает, как убивал несчастных немцев под Сталинградом, как снайперы его батальона соревновались, кто больше застрелит людей. 200, 300. Сколько же в этих уродах было ненависти? Нам надо ежедневно на коленях каяться перед немцами за их бесконечное долготерпение и всепонимание. И все равно никогда нам не вымолить прощение. Слишком много горя мы им причинили. Такое простить невозможно». «А», — безнадежно махнула рукой вторая тетенька. «О чем еще говорить, если русские партизаны на освобожденных немцами от коммунистов территориях Беларуси специально сжигали деревни со всем населением, чтобы восстановить против Германии мировое общественное мнение? Русские бомбардировками стирали в пыль собственные города, чтобы только создать впечатление, будто немцы — кровожадные варвары. Русские заградотряды НКВД толпами гнали народы оккупированных Грузии, Украины и Армении на западные пулеметы. Несчастные были вооружены только черенками от лопат, а немецкие пулеметчики сходили с ума от отчаяния, вынужденные уничтожать такое количество беспомощных противников. А миллионы поляков, хладнокровно расстрелянных коммунистами под Катынью, а десятки миллионов евреев, сгинувших в ГУЛАГе, а сотни миллионов украинцев, замученных во время Голодомора, а переполненные ранеными штатскими плавучие госпитали Вильгельм и Густлов, которые краснопузые подводники хладнокровно утопили. Про трагедию мирных транспортов Вильгельм и Густлов на прошлой неделе в российский прокат вышел свежий американский блокбастер, отчего данный факт Второй мировой войны, очевидно, и всплыл в разговоре. «Гитлеровцы, между прочим, грудью встали на пути коммунистического варварства», — подытожила первая. «Если бы не их самоотверженный подвиг, вся Европа до сих пор выполняла бы очередной пятилетний план». Семенов дождался, наконец, схемы метрополитена, уточнил маршрут и сдвинулся к дверям, подальше от темпераментных тетенек. Выйдя из метро, Игорь широким шагом двинулся вдоль автомобильной трассы. Две автобусные остановки пешком, небольшая, но страсть, какая необходимая разминка после целого дня, проведенного в библиотеке. На необдуманно возведенном еще до кризиса и до сих пор пустующем офисном центре по левую руку от него трепетал огромный плакат. «Купи здание». Первые буквы первого слова и последние буквы второго были слегка размыты и растушеваны, а остальные подчеркивались ярко-оранжевой краской и двойной жирной обводкой. Под надписью были расположены телефоны и GlobalNet-адреса. Семенов глубоко с удовольствием вдохнул. После того, как несколько лет назад российская промышленность окончательно легла, московский ветер снова стал свежим и вкусным, как в благословенные 90-е, если верить рассказам деда. Свежим ветром изменения не ограничились. С наступлением долгожданной свободы куда-то подевались консьержки из подъездов, а еще через пару лет начали понемногу исчезать и кодовые замки на дверях, после чего подъезды превратились в филиалы общественных туалетов. Впрочем, всякому понятно было, конечно, что виновата в этом отнюдь не победа демократии, а внезапно справедливые цены на энергоносители для западных потребителей, установленные новым либеральным правительством. Нефть по 7 долларов и газ по 5, из-за чего госбюджет перестал наполняться даже на четверть. И денег на тупое баловство, как при диктаторе Путине, которому невероятно повезло с ценами на сырье, просто не осталось. Через предполагаемый газон и покрытое лужами футбольное поле Семенов приблизился к серой брежневской многоэтажке, которая пережила последний ремонт явно при Брежневе же. Высоко поднимая ноги, словно журавль, стараясь не вляпаться в зловонные кучки, оставленные в подъезде местными бомжами, Игорь добрался до лифта. Полторы минуты рискованного путешествия на старом, раздолбанном, натужно гудящем, зловеще постановающем, готовом в любую минуту застрять лифте, и Семенов нажал на кнопку звонка квартиры Лобачевского. Казалось бы, они были совершенно разными полюсами одной батарейки. Лёшка Лобачевский — бойкий лоялист, демократ, шумная широкая натура, буйный артист и не дурак выпить. И Игорь Семенов — флегматичный, неторопливый, рассудительный человек, пребывающий в давней внутренней эмиграции, предпочитающий 7 раз отмерить, прежде чем не отрезать вовсе. Что у них могло быть общего? Сблизил их тот случай в воинской части, когда им, двум духам-москвичам, чмошникам по определению, пришлось спиной к спине обороняться от стаи озверевших дедов с Кавказа. Ни одна русская сволочь их призыва не почесалась даже, чтобы помочь сослуживцам. Своя шкура ближе к телу. Зато эта история, как было сказано в одном мудром фильме, стала началом одной прекрасной дружбы и навсегда научила обоих, что москвич — это машина, а человек, живущий в Москве, напротив — москвач. Лёшка появлению Игоря искренне обрадовался. Не исключено, что на самом деле он обрадовался подходящей компании, в которой можно было внятно распить очередную бутыль марочного вискаря. Но Семёнову не хотелось думать о приятеле как о стремительно созревающем алкоголике. «А Кристинка скоро будет?» — поинтересовался Игорь, снимая в прихожей плащ. «Как-то непривычно тихо у тебя. Не слышно характерного трубного гласа». «Хрен её знает. Корпоратив же у них в честь наступающего», — пояснил Лёха. «Значит, придёт поздно и пьяная, так что ты её, скорее всего, не дождёшься. А то и вообще к утру припрется, если зависнет у какого-нибудь симпатичного сослуживца. Или вовсе до меня не доедет ближайшие сутки. Дело молодое, женское, сам понимаешь». «Нет», — сокрушенно пожал плечами Семенов. «Не пойму я что-то этих современных отношений между полами». «А что тут понимать?» — удивился Лешка. «Наливай да пей. Я свободный человек, она свободный. Мне нужны бабы, ей мужики, в количестве и ассортименте. Почему мы должны друг друга ограничивать? Не в православной деспотии живем, слава богу». «Ну, тогда сам поздравь ее с наступающим», — попросил Игорь, протягивая Лехе флакончик итальянской туалетной воды, перевязанный розовой ленточкой. «Вручи от меня со всем уважением, когда увидишь». «А мне подарок?» — тут же сделал стойку Лобачевский. «И тебе будет подарок, радость моя», — усмехнулся Семенов. «Чуть позже, когда бахнем для разгона. Потерпи, я еще никуда не ухожу». «Послушай, гринго», — сурово произнес Лешка, — «не играй с этим. С огнем играешь. Подарок на бочку». «Позже, милый, позже». Игорь прошел в кухню и с любопытством обозрел стол с закусками, накрытый чисто по-холостяцки. Не эстетично, но обстоятельно. Трэш-инсталляцию из деликатесных сыров и нарезок, даже не вынутых из вскрытых пакетов, венчала строгая бутыль элитного торфяного «Лафройк». Вторая, в белой картонной тубе, кокетливо выглядывала из-под стола. Никто и никогда не смог бы голословно обвинить Лобачевского в том, будто его вечеринки заканчиваются по той причине, что внезапно иссяк алкоголь. «Руки помой», — велел Леха. «По дороге, небось, хватался за всякое. Анька тоже на корпоративе? Как-то она легко тебя ко мне отпустила». «Моя вообще в командировке», — отозвался Семенов уже из ванной. «То ли в Курске, то ли в Белгороде. Я не запомнил». «Это на праздник-то?» — удивился Лобачевский. «Завтра уже должна была вернуться. Но раз уж там рукой подать до Украины, то заодно заедет к тетке в Харьков». «Значит, ты на некоторое время вольный человек». «Ну?» «Я бы воспользовался случаем и завел стремительную пикантную интрижку». «Не сомневаюсь. А я бы не стал». У Лобачевского, как обычно, на полную громкость работал телевизор. Везде. У него было по ящику в комнате, в кухне, на лоджии, в ванной и в туалете. Семенов свой единственный телек отнес на помойку еще несколько лет назад, и даже Аня не могла убедить его завести новый. Парламентские слушания по поводу рассмотрения законопроекта о запрете прерывать рекламные и новостейные блоки на телевидении художественными фильмами и другими телепрограммами более чем на 15 минут каждый час эфирного времени. Бодро вещал диктор Первого канала. Замерев над раковиной и набрав полную грудь праны, Семенов расфокусировал зрение, расслабился, добился ощущения легкого покалывающего тепла в районе солнечного сплетения и попытался отстроиться от окружающей реальности по методике Кастаняна. Как только ему это удалось, голос диктора начал перекрываться непрерывно вытекающим из динамиков странным шелестящим полушепотом. Суд-хат-шеп-суд-хат-шеп-суд-хат-шеп-суд-хат-шеп-суд. Время от времени с периодичностью приблизительно секунд в 6 шепот на мгновение перерастал в далекий хоровой аккорд. Ом-фо-хом, ом-фо-хом. Изображение на экране расплылось, и сквозь него отчетливо проступила жирная черная надпись «Подчиняйся». Спустя несколько секунд ее сменила другая «Покупай». Дав подсознанию зрителей как следует усвоить очередную директиву, надпись изменилась снова «Не размножайся». «Которое я обещал», — коснулся сознания Семенова отдаленный голос Лобачевского. Встрепенувшись, Семенов стряхнул с себя оцепенение и машинально взглянул на экран телевизора над раковиной. На обыденном уровне сознания никакого постороннего шепота, разумеется, не ощущалось. Солидный дядечка в дорогом костюме, представитель какой-то депутатской группы, неторопливо рассуждал. «В конце концов, если вам так уж хочется посмотреть кино, скачайте себе видеопроигрыватель. Существует канал «Культура», который на каждые 6 часов рекламы и новостей демонстрирует признанный кинематографический шедевр одного из классиков — Люцифера Валентайна, Тома Сикса, Роба Зомби, «Игру престолов», наконец, популярные отечественные бразильские и мексиканские телесериалы. Так что ничьи права не ущемляются. Но вот то, что фильмы и передачи отбирают эфирное время у рекламы и новостей на каналах федерального значения, я считаю неправильным. На рекламе выросло целое поколение россиян. Клиповая эстетика давно стала одной из важнейших составляющих нашей ментальности. Молодежь любит пиво, безопасный секс, легкие наркотики и рекламу. Вспомните, мы же сами были молодыми, мы приучены к этому с детства. Рекламные блоки имеют наивысшие рейтинги, уступая только экстремальной интерактивной телеигре «Умирать легко». Я думаю, народ сам выберет, что ему смотреть, поэтому когда вместо полюбившейся рекламы ему навязывают... «Да уж», — сказал Лобачевский, как всегда краем уха, прислушивавшийся к телевизору. «Сейчас даже вспоминать смешно, что когда-то фильмы типа «Прирожденных убийц» или «Бешеных псов» шокировали публику. Теперь они не впечатлят и дошкольника». «Выключил бы ты эту трубу», — посоветовал Семенов, выйдя из ванной. «Вас же через нее зомбируют, как кроликов». «Брось», — отмахнулся Лобачевский. «Я только новости и смотрю. Да еще футбол или порнуху, когда показывают. Мне все эти рекламы, сериалы и интерактивные игры по барабану. Телек у меня больше для создания звукового фона работает». «Тут все равно, чего смотришь и смотришь ли вообще», — сказал Семенов, усаживаясь за стол. «Главное, что он работает, что он вообще включен в розетку. Прочее факультативно». «Все Костаняна почитываешь?» — ехидно прищурился Лобачевский. Вынув из тубы бутылку виски, он принялся профессиональными движениями скручивать пробку. «Нонконформист ты наш. Гляди, скоро от анаши и психоделических практик червяки в голове заведутся. Уже завелись, по-моему». «Тогда хотя бы сделай потише», — взмолился Семенов. По телевизору передавали новый сюжет о задержании очередного дезертира-срочника, покинувшего заставу на границе с грузинским протекторатом Краснодарский край на прошлой неделе. Беглец сдался добровольно и не оказал сопротивления, — поведал диктор. Камера продемонстрировала покрытое фиолетовыми кровоподтеками лицо беглеца, голова которого безвольно моталась из стороны в сторону. Человек в камуфляже и маске, маячивший у него за спиной, поставил его на колени и, взяв за волосы, заставил поднять голову и смотреть в объектив. Под носом у дезертира запеклась черная кровь. Дождавшись, пока фотокорреспонденты сделают снимки, а диктор торопливо и скороговоркой отбарабанит несколько фраз сопроводительного текста, напоминая телезрителям об обстоятельствах побега, спецназовец с размаху ударил задержанного ногой по почкам, заставив его подняться. «Или хочешь, я тогда на GlobalNet переключу?» — предложил Лобачевский, разливая драгоценный торфяной самогон по бокалам. «Позырим подкаст какой-нибудь популярный. GlobalNet хорош тем, что его, в отличие от телевидения или интернета, невозможно ни контролировать, ни запретить, ни отключить. Абсолютная свобода». «Это свобода с благодарностью принимать то жидкое дерьмо, которое нам льют на головы мегакорпорации». «Да ну брось, вольные блогеры». Вольные блогеры, кто не на ставке у корпораций, льют точно такое же дерьмо, потому что у них нет других образцов для подражания, и ради высоких мест в рейтингах им неизбежно приходится принимать участие в рэг-баттлах, порно-тусовках и селфи-свингах. «Вот же ты, бобер-возмущенец!» Леха взял свой бокал, поднес к лицу, колыхнул жидкость в бокале, с наслаждением вдохнул пленительный дегтярный запах. «Ну, выпьемте уже, наконец, за наступающий. Трубы огнем горят». «Выпьемте», — согласился Игорь, произведя те же манипуляции. «Последний раз, небось, празднуем в таком сочетании». «Че это сразу последний?» — насторожился Лобачевский. «Той-то. Ты хоть знаешь вообще, к примеру, какой на носу праздник?» «Конечно. Неделя мира и труда. Специально учреждена президентом Собчак в честь окончательного краха коммунистического реванша, чтобы народ мог спокойно посадить картошку на приусадебных участках, не отвлекаясь на всякие пустяки». «Это потом придумали неделю. А сначала было два праздника подряд. Один 1 мая, его и сейчас празднуют кое-где в мире, другой 9-го. Не помнишь? Военный праздник». «А, это... Вроде как было, коммуняк, такой день освобождения. Освобождение... Часто воевали, черти краснопузые». «Палестины», — подсказал Семенов. «Какой еще нахрен Палестины? День освобождения Европы от этого...» «Татаро-монгольского ига», — подсказал Семенов. «Татаро-монгольского ига», — радостно подтвердил Лобачевский, потом задумался. «Подожди. Это же разве при коммунистах было?» Он вздохнул. «Тебе хорошо, ты вон профессиональный бездельник, имеешь возможность на работе рыться в книгах и в глобалнете, а я бедный маленький коммерсант. Я кручусь, как белка в колесе, ложусь в 12 ночи и встаю в 5 утра. Думаешь, есть когда думать о праздниках?» Лёшка снова вздохнул, еще более горестно и протяжно. Пригубил виски, покатал на языке. Дождался, пока приятель тоже отхлебнет и оценит волнующее криозотное послевкусие. «Ну и что там с твоим праздником?» «Отменить хотят», — сказал Семенов. «Уже объявили. Не слыхал? Хотят оставить ровно неделю на мир и труд. С 1 по 7, а то получается слишком накладно для экономики. Говорят, ветераны Второй мировой все равно уже все поумирали, а современной молодежи это нафиг не надо». «Носятся с этой современной молодежью, как с писаной торбой», — проворчал Лобачевский. «Оно понятно. Демографический спад и все такое. Один работающий кормит 4 пенсионеров и так далее. Но в наше время мы работали на совесть, несмотря на то, что никто не сдувал с нас пылинки и не предоставлял режима наибольшего благоприятствования. Это у пролетариата и прочего офисного планктона всегда было времени хоть отбавляй. 8 часов на работу, 8 часов на сон, 8 на глупости. А мы, коммерсанты, пахали как лошади. До сих пор пашем». Он пожал плечами. «А что касается праздника, так и пес с ним. Только лучше будет. Это пусть бюджетники расстраиваются насчет потери лишних выходных. А мне что рождественские, что майские каникулы, сплошные убытки. Народ покупает только водку и жратву, а на бытовую химию даже не глядит». «Напомни мне, кстати, что ты вообще знаешь про Вторую мировую?» — попросил Семенов. «А, ты все время это спрашиваешь. Так я специально залез в GlobalNet, дабы тебя просветить. Итак». Леша поправил невидимые очки. «Я в кратком изложении. Американцы навешали Сталину по щам в Западном Берлине. Тем временем Нагасаки наехали на Хиросиму танками, а те сбросили на них единственную в государстве ядреную бомбу. А те на них. В общем, все, кроме американцев, умерли, и сейчас там плещется Охотское море. Аминь». «Ну, примерно как-то так», — кивнул Семенов. «Если пользоваться информацией с Бяки.ру». «А ты какой пользуешься?» «Мировое сообщество продолжает с тревогой следить за судьбой австрийского авиадиспетчера, по вине которого над Альпами произошло столкновение российского и казахского лайнеров», — поведал диктор в телевизоре. Авиадиспетчер по-прежнему находится в состоянии глубокого психологического шока. За его состоянием круглосуточно наблюдает бригада квалифицированных психотерапевтов. Завтра в Австрию прибудут родственники потерпевших, чтобы выразить авиадиспетчеру свои глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Руководство Евросоюза выплатит ему солидную денежную компенсацию за перенесенные в момент катастрофы тяжелейшие душевные страдания. «И этого зарежут», — недовольно проговорил Лобачевский, глядя на экран. «Как в том старом кино со Шварценеггером. Найдется еще один какой-нибудь ненормальный родственник погибшего в самолете. Пырнет бедолагу ножом. Совсем люди озверели». «Не пырнет», — заверил Семенов. «Одного раза хватило для науки. Авиадиспетчера сразу спрячут по программе защиты свидетелей. Уже спрятали. Европейцы, в отличие от наших, дорожат человеческой жизнью». Как обычно, после каждого сюжета новости прерывались рекламой. Увидев логотип «Тотальная лотерея», Игорь нахмурился. Он готов был покорно переносить эту дрянь в метро и на улице, где от нее все равно не было никакого спасения, но наблюдать ее еще и на безопасной личной территории, в стенах приятельского дома, в одной из индивидуальных башен слоновой кости, в которых Игорь Семенов коротал время своей внутренней эмиграции, под чудесный торфяной лафройк с волнующим криозотным послевкусием, это уже был категорический перебор. «Хочешь убить все свои проблемы?» Вкратчиво спросила у него из-за пределов кадра девушка с многообещающим шалавным голосом. «Тотальная лотерея?» Затем последовал сочный удар, словно мясник врезал по цельной коровьей туши тяжелым топором. «Переключи, пожалуйста», — попросил Игорь. «Достали, эта реклама уже из ушей лезет». «Солидарен», — откликнулся Лёшка, взявшись за пульт. «Президентские дебаты будешь смотреть?» «Нет, конечно. Кстати, как тебе наша будущая президент, госпожа Беркова, которую нынешняя гарант Конституции вчера представила законодательному собранию?» Поинтересовался Семенов. «Говорят, на встречах с избирателями будет проводить сеансы массового минета». «Гвозди бы делать из этих людей!» Охотно откликнулся Лобачевский. «Или кремни для зажигалок. Когда она трудилась порномоделью, выглядела поинтереснее. Зажигалочка этакая. Скоро выборы-то. Я бы за нее охотно голоснул». «А не все ли равно? От нас же ничего не зависит». «Ну не скажи». «Чего не скажи-то? Новая президент уже назначена предшественницей. Так какого черта идти голосовать? Разве это что-нибудь изменит?» «Вот потому, что все рассуждают, как ты, у нас и нет такой политической культуры, как на Западе. Там вон никто не говорит, а чего это президент из клана Буша опять меняет президент из семьи Клинтонов? Чего я пойду голосовать?» «Нет, там все понимают, что так надо, что это строгий порядок и демократическая двухпартийная система. В общем, на встречу с избирателями к Берковой точно схожу. Я геронтофил, а дальше по обстоятельствам». «Думается мне, после воцарения Елены Сергеевны мы еще не раз вспомним добрым словом времена правления Ксении Анатольевны, которые сейчас кажутся нам днищем. Но, как известно, все познается в сравнении. Боюсь, Елена Сергеевна еще постучит в это днище снизу». «Поглядим. А Ксении Анатольевне ты зря так. Они и через 300 лет помнить будут. Как об Обаме. Потому что оба были первыми. Один афропрезидентом в Штатах, другая вагинопрезидентом в Рашке». «Из всех политических деятелей нашего и предыдущего веков через 300 лет будут помнить разве только Гитлера и Сталина. По совокупности деяний. И, возможно, Кеннеди, как легендарный архетип жертвенного Агнца, что-то вроде Орлеанской девы, а также Че Гевару, как свободолюбивого трикстера, чей лик растиражирован наподобие лика Нефертити, увековечен и фактически превращен во всемирно известный логотип. Хотя большинство не знает о Че Геваре, как и о Нефертити, ровным счетом ничего. Они его чаще всего даже пишут в одно слово. А Нефертити, если вдруг приходится, наоборот, в два, и считают это имя глаголом во множественном числе». «Ну, может, не 300, может, лет 100. Она же вон сколько раз подряд переизбиралась. Значит, вполне выдающийся общественный деятель». «Путин тоже несколько раз переизбирался президентом, только его за это обвиняли в диктаторстве. особенно когда он преемника себе назначал, как нынче Ксения Анатольевна. «Ну, ты же не смешивай теплое с мягким. Путин был автократ, выжигал электоральное поле, подтасовывал выборы, а Ксения Анатольевна много раз переизбиралась демократично, свободным волеизъявлением народа, как Меркель в Германии. Вот твой Путин чего хорошего сделал в лихие нулевые для людей? Разорил страну, украл 40 миллиардов долларов, построил себе 40 дворцов по всей России, запретил хамон и пармезан. Так что русский народ до сих пор жрет всякое говно». Для наглядности Леха повел рукой над столом, ломящимся от закусок. «Стоп. Госпожа Собчак отменила же продуктовые контрсанкции. Вторым президентским указом сразу после первого, которым вернула владельцам незаконно оккупированные Путиным Крым, Курильские острова, Сахалин и Кёнигсберг. Отчего же мы по-прежнему говно-то жрём?» «Так ритейлеры-то уже набаловались», — возмутился Лобачевский. «Продуктовые контрсанкции их развратили. Привыкли втридорого втюхивать простым покупателям дешевую дрянь. Поэтому правильно, когда снова стало можно наслаждаться натуральными европейскими продуктами, они предпочли по-прежнему торговать отечественной дрянью из пальмового масла. Она дешевле в производстве, а продают ее по тем же ценам, что и качественный товар из Европы». «Ты не поверишь, но продукты с пальмовым маслом, рассчитанные на страны бывшего СССР, именно европейцы нам и гонят. Нам и в Африку. Видимо, учитывают рынок сбыта, на котором нет никакого контроля, кроме его же невидимой руки, которая сама все расставит по местам. Вот она и расставляет». «Так а я о чем? Пока мы готовы это жрать, они будут нам это поставлять. Не они в этом виноваты, а мы. Ну чё морщишься?» «Да я не тебе морщусь. Твою позицию я давно знаю. Мигрень. Переработал сегодня». «Чего ты вообще торчишь круглый год в этой Ленинке? Лодырь, деньги еще небось тратишь не лишние за копирование страниц. Вон, залез бы в GlobalNet и накачал у пиратов, чего тебе нужно». «Нужные мне книги пираты не сканят». «Раз не сканят, значит, нахрен не нужны такие книги», — резонно заметил Лобачевский. «Потому что все по-настоящему нужное и интересное сразу сканится и становится информацией, которая по определению должна быть свободной. А ты торчишь целыми днями в дурацкой допотопной библиотеке непонятно зачем, дышишь книжной пылью. Съездил бы лучше на море, развеялся, что ли, подышал йодом». «Йодом я и дома подышать могу. Вон, пузырек в аптечке». «Нет, серьезно. На море, знаешь, можно славно пропитаться ионами». «Это который из чрева китова?» «Прости, брат, я окончательно перестал тебя понимать». «Да, не обращай внимания. Пора бы уже привыкнуть. Как это было в «Симпсонах»? Мы голубые, привыкайте». «Да уж привык к твоим закидонам за столько лет, конечно. А все как первый раз замужем. Умеешь мастерски оглаушить, с ноги». «Просто ты непосредственный человек. В наше время это такая редкость». «Вот удружил». Это был комплимент, между прочим, без намерения оскорбить. «Комплименты ты своей бабе делай, чувак». «А-а-а, тревога. Гомофоб-детектед». «Сам гомофоб». Не на шутку обиделся Лобачевский. «Ты же выбирай выражение, когда вслух говоришь. Я не гомофоб, я просто... Нет, большое спасибо за оказанную честь, но я не настолько прогрессивен и в половом отношении играю за другую команду. А так-то я гей-движение очень даже уважаю и всячески поддерживаю. Даже деньги перечислял». «Ну хорошо, что ты достаточно толерантен и уважителен. А то смотри, антифа не дремлет». «А у меня пистолет». Леха показательно оскалился. «Ладно, музыкальный будешь смотреть». За разговором он продолжал непрерывно серфить по каналам. «Ня, мурзилки». Ослепительно улыбнулась с экрана виджей Ася Метричная. «Всем трямки. На улице как бы весна и полный гомосексуализм. Самое время сдуть какое-нибудь групповое половое излишество. Но так, чтобы это не привело к появлению Бэби Бумсика. Он нам на фак не нужен. Возьмем пример с группы «Факультет» из провинциального, но колоритного города Шуй, который представляет термоядерный хит «Полюби меня в жопу» из своего нового альбома «В шу и бал». На ней не было абсолютно ничего, кроме узких черных трусиков танго. «Класснецкая девочка, да?» — спросил Лобачевский. «Не вполне в моем вкусе», — вежливо ответил Семенов. «А, тебе больше та нравится, вторая, рыженькая. Я двигаю попой. Звезда сериала «Полюбившие козла»? Достойный выбор». «Я их особо не различаю», — признался Семенов. «Ну как же», — оторопел Лобачевский. «Одна брюнетка, другая рыженькая. И у этой грудь поменьше, в ладонь помещается, если навскидку оценивать, как яблочко. Обе лютые лесбиянки, конечно, но не суть». «Чтобы их различать, видимо, надо почаще смотреть телевизор», — заметил Игорь. «Вот, правильно, а то закопался в своей книжке, как барсук. В мире столько прекрасного». Клип группы «Факультет» из колоритного города Шуи закончился, и на экран выполз черный с золотом логотип «Тотальная лотерея». «Фу, черт! И тут опять эта долбанная реклама!» — заворчал Семенов. «Будет ли этому конец справа?» «Так ведь это тираж уже начинается!» — проинформировал Лешка и не упустил подколоть. «Посмотреть не желаешь?» «Нет, спасибо!» — скривился Игорь. «Они что, и по музыкальному каналу будут этот маразм крутить?» «Ага, самая целевая аудитория. Денежная молодежь, богатенькие щенки, которым такой приз до зарезу нужен. А вообще этот розыгрыш в прямом эфире по 12 самым рейтинговым каналам одновременно крутят. Для охвата аудитории. Государственное дело, сам понимаешь». «Тогда найди мне какую-нибудь нерейтинговую муть. Дискавери какой-нибудь или Евроньюз». Лобачевский послушно пощелкал каналами. Поначалу картинка на разных каналах не менялась. Дмитрий Нагиев, сильно заматеревший и морщинистый, но все еще крепкий, объявлял на каждом начале первого тиража тотальной лотереи. «Итак, как вы уже знаете, сегодня мы разыгрываем совершенно уникальный приз — человеческую жизнь. Такого в истории мировых лотерей еще не было. Продано 284 миллиона 963 тысячи 765 билетов. Главным выигрышем в сегодняшнем тираже станет лицензия на убийство, как у агента 007. Госпожа Собчак обязалась выписать на имя победителя лотереи президентское помилование за одно убийство без отягчающих обстоятельств. Таким образом, счастливчик безнаказанно, я повторяю, безнаказанно, убьет любого человека на территории Российской Федерации по своему выбору. Вы не сможете причинять физические и моральные страдания избранной жертве, унижать ее по расовому или половому признаку, но сможете подойти к ней, влепить пулю в лоб по личным мотивам, и вам за это ровно ничего не будет. Ну, разве не круто?» Семенов уже начал нервничать, но тут картинка, наконец, сменилась. Это было «Спокойной ночи, малыши». Самая древняя передача на сначала советском, а потом и российском телевидении, разменявшей уже три четверти века. На экране панда Нихао что-то деловито втолковывало зайцу Степашке и козленку Рустему, то и дело разводя неуклюжими кукольными лапками. Оставалось надеяться, что она не разъясняет им правила тотальной лотереи. «О!» — обрадовался Лобачевский. «Вот это тебя точно должно вштырить! Канал «Культура»! Такое дерьмо будешь смотреть, ископаемое?» «Да оставляй, чего хочешь, если без шансов вообще выключить». «Ну, стало быть, канал «Культура». У нас в конторе один пряник зовет его Ктулхура. И я с ним в целом согласен». Детская передача уже подходила к концу. По экрану побежали китайские иероглифы титров, и началась программа о современном кинематографе. Наряду с трагедией Вильгельма и Гуслова наиболее реальные шансы получить главного Оскара имеет фильм патриарха американского кино Стивена Спилберга «Добрые челюсти 5D», повествующий о гигантском крокодиле, поселившемся в Канадском озере. Полицейские пытаются варварски уничтожить реликтовое создание природы, поскольку оно пожирает туристов и местных жителей, но маленький мальчик, подружившийся с крокодилом, все время разрушает их планы. В конце концов, защитники живой природы благополучно переправляют крокодила Тедди в один из американских заповедников. Сентиментальность повествования и любовь американцев к животным позволяют предположить, что этот добрый и трогательный семейный фильм соберет богатый урожай Оскаров. «От нас в этом году кто-то претендует на Оскар?» — осведомился Лобачевский. «Ты умный, ты небось знаешь. Дедушка Звягинцев опять». «Та же история, что и с президентом», — ответил Семенов. «Какая к черту разница? Чтобы получить Оскар, российский фильм должен повествовать о миллионах изнасилованных русскими зверями немок, десятках миллионов сожранных Сталином еврейских детей или беспросветных бандитских трущобах эпохи Путина. Я это все равно смотреть не буду. И ты не будешь, потому что по-любому тоска смертная». «В принципе, солидарен». «Очередной шедевр метро. Король Артур в его ленте гей. Геневра с альтернативным умственным развитием. Гавейн — афроамериканец. Галахад передвигается на инвалидной коляске. Ланселот — фемина-американка с альтернативной сексуальной ориентацией. Фильм призван восстановить историческую справедливость, поскольку ранее эти группы населения часто показывали неправильно. Их достоинство унижалось ошибочным мнением белого мужского большинства, что такие люди не способны на подвиги, не способны творить легендарные деяния». «Кто все эти люди с этими странными именами?» — удивился Лобачевский. «И что они все делают в моем личном пространстве?» «Книжка такая была», — сказал Семенов, подставляя бокал для следующей порции. «Смерть Артура. Нет ассоциаций?» «Погоди, это про того певца русского шансона, что ли? Да, история с ним тогда вышла громкая и неприятная». «Нет, не про певца. Ты вообще что-нибудь читаешь, кроме новостей в Глобалнете? Книги там какие-нибудь? Знаешь, к примеру, Толстого?» «Толстого знаю. Ты у меня уже спрашивал как-то, хватит меня доставать. Я что, совсем тупой?» «Усложним задачу. Что он написал?» Лобачевский неопределенно повел плечом. «Ну, «Войну миров»?» «Не». «И вот это, сериал еще такой был. А ну-ка, Ренни...» «За имя героя, впрочем, не поручусь». «Эхе-хей. Ты когда вообще последний раз что-нибудь читал?» «В школе. Это ты тоже уже спрашивал. Мог бы проявить внимание к товарищу». «Усложним задачу. Как называлась?» «Королева Морга». «Если это действительно Дюма, о котором я сейчас подумал, то это вполне достойная толстая книга. Но судя по названию и твоему кругу интересов, книга все же скорее тонкая, и автором у нее Дин Кунц». «Кто такой?» «Забудь. Тебе ни к чему. Это абсолютно лишнее знание, никак не помогающее продавать и покупать бытовую химию». Заживав очередной глоток торфяного виски прозрачным лепестком прошутто, Семенов радостно крякнул и заявил. «Ну что же, сдается мне, необходимое для очередного тура концентрация алкоголя в крови достигнута. Сейчас проверим. Проверочное слово «инфрусру», «инфрускру», «инфруструк». «Тура же!» «Так и есть. Значит, настало время подарков». И немедленно исчез в прихожей. «Падла!» — радостно завопил Лобачевский. «Падла пришел! Дедушка, давай развязывай мешок!» Великая игра в падлу началась между ними с недоразумения. Как-то раз в совместной компании одна из новых девиц Лобачевского шумно восторгалась поддельными сумочками Гуччи, которые с виду были совершенно неотличимы от настоящих, но стоили на пару порядков меньше из-за своей контрафактности и паршивого материала. Исключительно для поддержания разговора Семенов заметил тогда, что тоже не понимает, чего ради платить бешеные деньги за тот же, к примеру, Rolex, если его дешевая китайская реплика точно так же показывает время. А если нет разницы в функционале, зачем платить больше? Девушка Игорю, в принципе, и нравилась. Лёшка в ней вообще души не чаял, что не помешало сладкой парочке расстаться через 2 недели. Так что в тот раз Семенов не счел необходимым активно высмеивать ее дремучее мещанство. А через 3 недели у Игоря как раз случился день рождения, и сияющий Лёшка, очень довольный, что сумел проявить чуткость по отношению к желаниям товарища, торжественно преподнес ему ту самую китайскую реплику Rolex, в любви к которой Семенов признавался тогда по пьяному делу в ресторане. Слишком хорошо, как оказалось, замаскировав при этом сарказм. Дружба между Игорем и Лешкой к тому времени уже была достаточно близкой и доверительной, чтобы Семенов не счел необходимым делать вид, что рад этому странному подарку, а сразу попытался прояснить недоразумение. Однако находчивый Лешка сориентировался мгновенно и заявил, что он сразу просек, в чем дело, а фальшивый Rolex был этаким оригинальным шутливым кич-подарком для человека, который способен иронически оценить его по достоинству. Лобачевский клялся в следующий раз подарить Семенову настоящий Rolex, и Игорю стоило больших усилий отговорить его от этой авантюры. До ближайшего дня рождения приятеля Семенов дотерпеть не сумел, поэтому нанес ответный кич-удар на День Святого Валентина, чего раньше, конечно, никогда себе не позволял. Лобачевскому достался олиповатый пластмассовый толстяк в шортах, которые можно было приспустить. При попытке сделать это прямо в глаза пытливому исследователю из дырки, которая заменяла толстяку гениталии, брызгала струя воды. Утираясь, Леха оценил подарок восторженным: «А, падла! 1-1!» Собственно, это и стало началом игры в падлу. С тех пор на любой, даже самый незначительный праздник приятели старались сделать друг другу как можно более пошлый, нелепый и тошнотворный подарок. Благо, современная индустрия сувениров и развлечений, давно уже работавшая в основном на имбецилов, предоставляла им для этого широчайшие возможности. Каждый раз из пары взаимных подарков согласием обеих сторон выбирался победитель. А в случае полного несогласия приглашался третейский судья в лице очередной девушки Лобачевского. Текущий счет Леха скрупулезно вел в своем электронном органайзере. На сегодняшний день счет был 112-89 в пользу Семенова. Это морально травмировало Лобачевского и в последнее время заставляло его делать самые нестандартные и дорогостоящие ходы, как, например, тот с пистолетом. Леха скрупулезно собирал все артефакты прошедших за эти годы туров грандиозной игры в падлу. На полках в его комнате стояли «Спасти рядового Райана» с тщательно вырезанным началом, «Титаник» и «Аватар» с вырезанными финалами, «Перл-Харбор» с вырезанной серединой, «Голубая гора» с обширными дополнительными материалами, не вошедшими в фильм, несколько раритетных видеокассет с записями «Телепузиков» и «Поле чудес». На древний компакт-диск, за болванкой которого Лобачевский тоже долго гонялся, были записаны чудесные древние рингтоны для мобильников, Crazy Frog, тостующий генерал из особенностей национальной охоты, пародийный Брежнев, «Моя мамулечка, твоя дочурочка звонит и ждет, пока ты снимешь трубочку». Там же имелась запись с популярной в середине 90-х звуковоспроизводящей штуковинки, которая была предназначена для автомобилистов и при включении принималась отчаянно голосить плачущим девичьим голоском: «Пожалуйста, осторожно, моя машина едет назад». Аудиокассеты, компакт-диски в количестве и ассортименте. Селин Дион, Уитни Хьюстон, Дима Билан, «Ласковый май», «На-на», «Воровайки», «Поющие трусы», «Иванушки Интернешнл», большие цветные плакаты Бориса Моисеева, диски Blu-ray, «Только голубые парни», «Дерьмо движется», «Реальные ампутанты», «Петинг Зоо». По словам Лобачевского, данная богатая коллекция имела большой успех у его многочисленных девушек. Только вот многие ее экспонаты вызывали у них неподдельное изумление. А в чем именно здесь пошлость-то? Лобачевский считал, что это прекрасный пробный камень. Он с большим подозрением относился к взрослым адекватным мужчинам, употребляющим термины вроде «вкусняшка», «нямочка», «мимимишечка», «кошалатка», «майонезик» и со столь же свирепым недоверием к женщинам, которые никогда не говорят ничего подобного. Так что если новая девушка, ознакомившись с его бессмертной коллекцией великих пошлятин, не задавала ни одного недоуменного вопроса и цинично ржала над экспонатами вместе с хозяином, для него это был чрезвычайно тревожный звоночек. Он быстро сворачивал знакомство, порой даже не доведя его до первой постели, поскольку, по словам Лобачевского, трахать умную бабу все равно, что трахать дрессированного морского котика. Удовольствие весьма сомнительное, и никогда не знаешь, с какой стороны ждать внезапного подвоха. Та-дам! Здесь и сейчас в квартире Лобачевского Игорь торжественно водрузил на стол извлеченного из пакета керамического клоуна. «С праздничком тебя, Лёша!» Проникновенно проговорил он и, сделав паузу, все же не смог удержаться. «С прошедшим 8 марта, что называется!» Лёха восхищенно закудахтал, разглядывая подарок со всех сторон. «Очень сильный ход!» — признал он. «Хорошо, а то я уж было привычно начал волноваться и подскакивать на стуле. Красота неописуемая. Долго выбирал?» «Не извольте сомневаться, выбрал наимерзейшего», — заверил Семенов. «Ну, этот тур снова за мной?» «Не исключено», — загадочно проронил Леха. «Вот только не говори мне, сукин ты сын», — начал Семенов. «Та-дам!» Жестом фокусника Лобачевский извлек из-под бамбуковой салфетки черный с золотом прямоугольник и протянул его приятелю. Разумеется, это был билет тотальной лотереи. Что же еще? Можно ведь было сразу догадаться. Лобачевский наверняка давно заметил, насколько нервно Семенов реагирует на новую идею пополнения госбюджета. «Почему один?» — хладнокровно спросил Игорь. «Надо было пачку брать. Знаешь, как раньше русское лото покупали пачками и во время розыгрыша проверяли, обложившись ими со всех сторон. Я еще не все детские воспоминания утратил. Припоминаю». «Ну, я же не полная скотина. Я щажу твои нежные чувства». Самодовольно ухмыльнулся ублюдок Лёшка. «Пусть будет один для моей коллекции, и хватит с тебя. Ты вообще в курсе, сколько эта дрянь стоит? Они там вообще с ума посходили. Каждый билетик подороже того пистолета, между прочим». Он насмешливо посмотрел на приятеля. «Ну, тур за мной? Ну, признайся уже, я выиграл. Ну, скажи, скажи, что я выиграл. Мне все равно, что ты думаешь на самом деле, просто скажи, что я выиграл». «Ты выиграл», — нехотя признал Семенов. «Такого невероятного дерьмища мне еще никогда не дарили. Как тебе это удается?» «Многолетняя практика», — пояснил Лобачевский. «Но вообще ты читер, конечно. Заколебал жулить. Прочухал, что я пацифист, и давай на этом ехать. Если бы я вот, к примеру, подарил такой билет тебе, ты бы только взоржал. А я вынужден признавать твою победу. Путем бессовестного выкручивания рук». «Победители не судят», — строго сказал Лобачевский. «И не ругают почем зря, кстати». «На, сучонок». Семенов швырнул билет приятелю. «Прикасаться к этой пакости тошно. Забирай уже в свою победную коллекцию». «Подожди», — осёк Лобачевский. «Подержи при себе хотя бы до конца тиража. Погрей у сердца, проникнись новыми ощущениями. Доставь дяде Лёше удовольствие. Вдруг выиграет. Представляешь, какой грандиозный экспонат у нас будет в музее пошлятины?» «Угу», — буркнул Игорь, но билет к себе придвинул. 10 раз выиграет. Догонит и еще раз выиграет. Ты в курсе, какова вероятность победить хотя бы в том же самом русском лото? Так там много всяких сумм разыгрывают в одном тираже, а здесь приз вообще один, на миллионы проданных билетов». «Ну, тут и другие призы разыгрываются вообще-то», — напомнил Лобачевский. «Машины всякие, смартфоны, еще какая-то хрень. Так что ты подожди швыряться билетом-то. Прошвыряешься. Но главный приз, конечно, один, ради которого эту лотерею и покупают. Ради смартфонов едва бы стали. Прочувствуй атмосферу». «Скотина ты, Лобачевский. Все равно первостатейная скотина. Никогда не делай так больше, а то я играть отказываюсь». «Ну ладно, ладно, извини. Просто не смог отказать себе в удовольствии увидеть твою охреневшую физиономию. Первый тираж. Больше такого уникального случая не представится. Потеряется вся прелесть новизны». «Прощаешься на первый раз», — пробурчал Игорь. Они переключились на спортивный канал, и под новости с гей-олимпиады, которая сменила завершившуюся недавно паралимпиаду, свернули шею второй бутылки «Лафройк», которая пошла еще лучше первой. Очередной тост Лобачевского в самый разгар вечеринки был прерван отчаянным писком семеновской мобилы. Непривычный сигнал демонстрировал, что кто-то ломится к нему с незнакомого номера. «Пошли их нафиг», — посоветовал Леха. Игорь принципиально не отвечал на звонки с незнакомых номеров. Последнее время мошенники настолько наловчились, что могли снять с телефона все деньги, едва только человек отвечал на автодозвон с номера злоумышленников. Однако, когда писк пошел на третью минуту, все-таки не выдержал и вытащил смартфон. Номер действительно был незнакомый, но рядом с ним покачивался зеленый маркер. То есть номер был проверенный, и в случае каких-либо неожиданностей мобильный оператор брал на себя обязательство полностью возместить украденные деньги. Обычно такой маркер означал звонок от какой-то государственной организации или экстренной службы. Пожав плечами, Семенов ответил на звонок. «Добрый вечер, Игорь Петрович». Мужской голос в трубке был глубоким, обволакивающим и невероятно знакомым. «Искренне поздравляю вас. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — отозвался Игорь, наполняя бокалы. «Чувствую я себя совершенно прекрасно. А кто вы такой и с чем вы меня...» Внезапно руки у Семенова дрогнули с такой силой, что горлышко бутылки едва не отбило край бокала. Он вдруг понял, откуда ему знаком этот голос, и руки сразу стали холодными, липкими и ватными. Комната и озадаченный Лобачевский поплыли у него перед глазами. Семенову захотелось немедленно проснуться. «Вас приветствует Дмитрий Нагиев. Вы ведь смотрите розыгрыш тотальной лотереи?» «Я... нет», — промямлил Игорь и зачем-то добавил. «Я смотрел дневник гей-олимпиады». «Достойный выбор», — одобрил знаменитый телеведущий. «Что ж, значит, для вас станет приятным сюрпризом то, что уже видели в прямом эфире миллионы телезрителей. Вы выиграли главный приз тотальной лотереи». Семенов вдруг ощутил острейшее чувство нереальности происходящего. Едва шевеля непослушными губами, он хрипло выдавил. «Отличный пранк, ребята. На секунду я даже повелся». «Это не пранк», — загремел Нагиев. «Это чистая правда. Переключитесь на Первый канал, и мы побеседуем с вами лицом к лицу». Оторопевший Леха, до которого доносился вырывающийся из динамика смартфона мощный голос, тут же щелкнул пультом, и с экрана на Игоря глянуло лицо престарелого пирата, ведущего тотальной лотереи. «Игорь Петрович!» — воззвал пират. «Ага, я слышу в телефоне свой голос, значит, вы меня видите. Теперь вы верите, что это не пранк? Искренне поздравляю вас с фантастическим выигрышем. Миллионы людей сейчас хотели бы оказаться на вашем месте». «К черту!» Едва слышно проскрипел Семенов. «Пошел к черту!» «Я плохо слышу, Игорь Петрович. Скажите пару слов для наших телезрителей. Как вы намерены распорядиться своим выигрышем?» Семенов резким движением сбросил звонок. Потом отобрал у приятеля пульт от телевизора и нажал красную кнопку. В кухне воцарилась гробовая тишина. «Ну, брат!» — нарушил повисшее тягостное молчание Лобачевский. «Вот это да! Кто бы мог подумать! Поздравляю, брат!» Он сунул другу ладонь. Руку убрал. Прохрипел Игорь. Мобильник снова запиликал. Семенов опять сбросил звонок. «Ты вообще понимаешь, что сейчас произошло?» «Событие по теории вероятностей примерно равное тому, что тебя убило метеоритом», — отозвался Леха. «Круто, да?» «Ты мои данные ID вбил в GlobalNet форму при покупке билета, козлина». «Чьи же еще? Это же был твой билет. У них очень строгий контроль при продаже билетов. Чтобы потом не было мошенничества, все билеты именные. Если бы я вбил свои данные, какой же это был бы подарок?» Семенов сгорбился на табуретке и обреченно закрыл глаза. С памятной даты покупки пистолета было ясно, что ничем хорошим попадание его личных данных в цепкие руки приятеля не закончится. «Так», — переполошился Лешка. «Ты давай, не умирай мне тут. Ну-ка, залпом». Он щедро плеснул в бокал торфяной жижи. «Во мне уже полбутылки этой дряни», — запротестовал Игорь. «Печень ее уже отфильтровала», — возразил Лобачевский. «Давай-ка, залпом. Тебе надо прийти в себя. Не каждый день такое случается». «Леха, Мне не нужен этот выигрыш», — застонал Семенов. «Что ж ты наделал, идиот?» «Не нужен, не бери», — молниеносно нашел выход практичный Лобачевский. «Они же мой телефон знают». «В игнор добавь». «Ты что, дурак? Реально не врубаешься? Они все мои данные знают. Ты им сам все слил. А что не слил, доберут из глобалнета. Они ж теперь мою жизнь в адское телешоу превратят». Игорь помотал головой. «Мне сегодня домой нельзя. Ты меня втравил в это дело. Ты выручай». «Да пожалуйста, ночуй вон на диване», — пожал плечами Лобачевский. «Жалко, что ли? Кристинка все равно только к утру приползет, скорее всего. И еще полдня ей вообще ни до чего будет. Ну все, все, возвращайся в реальный мир. Говорил же я тебе, что у нас шикарный экспонат в музее падлы будет. Надо же, как свезло-то. Но лучше бы они, конечно, миллион долларов разыгрывали». Они посидели еще, и после того, как вторая бутылка опустела примерно наполовину, Семенов уже начал робко верить, что все обойдется. И тогда в прихожей грянул звонок. Настырный, требовательный. «Не открывай», — вскинулся Семенов. «Господом Богом, молю, не открывай». «Да это ж Кристинка, небось, ключи забыла». «Какая еще Кристинка? Так только менты трезвонят». «Да ладно тебе, прикольно же». «Нет, ни хера не ладно и не прикольно. Не открывай, говорю. Не собираюсь я получать никакой выигрыш. Втравил меня, черт знает, во что, козел». Мобильник пронзительно запиликал. Семенова снова домогалась тотальная лотерея. Игорь нервным движением сбросил звонок и торопливо добавил номер в игнор-лист. «Ты понимаешь, что натворил?» — угрожающе проговорил он. «Не», — сказал Лешка. «А чё?» Внезапно в прихожей оглушительно грохнуло. И в кухню лениво поползло облако цементной пыли. Судя по всему, металлическую дверь Лобачевского попросту вынесли при помощи какого-то диверсионного спецприспособления. «Всем оставаться на местах!» Ослепительные фонари ударили прямо в глаза, лишая оторопело замерших за столом мужчин ориентации в пространстве и воли к сопротивлению. «Работает федеральная безопасность». В телевизоре после такого объявления всех присутствующих обычно укладывали рылом в пол. В этот раз обошлось. Невидимые спецназовцы быстро охлопали Семенова и Лобачевского по бокам и ногам, после чего отступили в стороны. Беспощадные фонари погасли, оставив перед глазами огромные зеленые пятна и непроглядную болотную муть. Ощущение направленных прямо в лицо стволов не исчезло. Некоторое время спустя, кое-как проморгавшись, Семенов обнаружил прямо перед собой коренастого мужчину, лет 40, одетого в полевую форму российского спецназа без знаков различия. Незнакомец терпеливо дожидался, пока сидящие за столом наконец придут в норму. «Гражданин Семенов?» — поинтересовался он, решив, что атакованные вновь способны реагировать адекватно. «Допустим», — сказал Игорь. «В чем вообще дело?» «Вы поедете с нами». «Никуда я с вами...» «Это не обсуждается. Согласно оферте, заключенной вами и Гослото, в момент покупки билета вы обязаны в случае выигрыша участвовать в прямом эфире текущего розыгрыша тиража, либо, если нет такой возможности, в следующем. Мелкими буковками на обратной стороне. Читали?» «Вы вообще кто?» Опомнился Семенов. «Если вы из силовых структур, представьтесь как положено, пожалуйста». «Плеханов», — послушно представился военный. «Полковник службы федеральной безопасности России Андрей Плеханов. Был раньше такой видный анархист, знаете? Только не Андрей и не полковник». Короткая черная борода незнакомца раздвинулась в кривой усмешке. «Коллеги еще зовут меня Барбуда. За это самое». «Кто-то в этой стране еще помнит, что такое Барбуда?» От неожиданности Семенов искренне удивился. «И про видного анархиста Плеханова?» «При обучении мы проходим курс истории родной спецслужбы, что называется от НКВД до СФБР, плюс-плюс. На фото в нашем досье вы, кстати, выглядите более мужественным». «Спасибо фотоавтомату из гражданского центра», — произнес Семенов. Светить в глаза было обязательно. Попытки полковника шутить и проявлять самоиронию, дабы вызвать у собеседника подсознательную симпатию, его совершенно не впечатлили. «И дверь выносить!» — добавил осмелевший Лобачевский, сообразивший, что бить, пожалуй, уже не будут. «Обязательно. Вы по телефону вели себя настолько неадекватно, что у нейронной сети оператора возникли подозрения, что вы не намерены получать свой выигрыш». И она просигнализировала о нестандартной ситуации. Лёшку полковник начисто проигнорировал. «Поэтому нам пришлось при помощи геолокации установить местонахождение вашего смартфона и навестить вас, дабы помочь принять правильное решение. Время дорого. У нас там продолжается прямой эфир». Он, наконец, изволил заметить Лобачевского. «Вы кто, уважаемый?» «Я вообще-то хозяин квартиры», — возмутился Лобачевский. «Ясно. Стало быть, вам выплатят компенсацию за поврежденную дверь и моральные страдания». Полковник щелкнул пальцами. «Господа офицеры, побеседуйте пока с господином хозяином о порядке выплаты за нанесенный ущерб». Двое спецназовцев, в продолжении диалога, стоявшие по обе стороны от полковника, вежливо, но крепко взяли Лобачевского за локти и, не обращая внимания на его сопротивление, вытолкнули из комнаты. «Ну что ж, голубь», — ласково проговорил полковник. «Теперь мы можем побеседовать один на один. Не таким я себе представлял тебя, честно говоря. Ну ладно, придется работать с тем, что есть». «Вы не поняли», — сказал Семенов. «Со мной не надо работать. Я отказываюсь получать выигрыш. Это вообще чудовищная случайность. Этот билет... Его мне подарил приятель, без моего ведома, в шутку. Он прекрасно знает, что я никого не собираюсь убивать. Просто подколол». «Нет, голубь, это ты и не понял», — грустно произнес Плеханов, не сводя с собеседника холодных колючих глаз. «Поезд ушел. Ты уже никак не можешь отказаться от выигрыша. Народ решит, что его дурят, что ты подставное лицо, которому власти подтасовали выигрыш, чтобы и тираж разыграть, и не убить никого во избежание ненужных моральных осложнений. Так сказать, и на елку влезть, и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. И тогда билеты тотальной лотереи покупать перестанут. А знаешь, сколько денег принес первый тираж? Ты, небось, столько нулей после единицы и вообразить даже не способен». «Слушайте, я ведь клиент, потребитель. Покупатель всегда прав, так ведь? Я хочу отказаться от покупки». «Покупатель всегда прав», — согласился полковник. «За исключением тех случаев, когда прав продавец». «Тогда, может, отдать билет Лёшке?» Семенов сам понимал, что это омерзительное малодушие, за которое потом придется расплачиваться муками совести. Но ему жутко хотелось, чтобы весь этот липкий душный кошмар поскорее прекратился. Тем более, что именно Лобачевский его во все это и втравил. Тем более, что Лобачевский, скорее всего, найдет, как распорядиться неожиданным выигрышем. Врагов и конкурентов у него много. «Этому, хозяину квартиры, он мне билет подарил, собака. Вот пусть теперь и расхлебывает». «Нет, голубь», — грустно сказал полковник. «Никак нельзя, извини. Твое имя уже объявили в прямом эфире. Если внезапно поменять победителя, у людей тоже возникнут мысли о тотальном надувательстве. Выигрыш так или иначе придется получить тебе. Хоть тушкой, хоть чучелком. Получить и использовать по назначению». «А почему вы мне вдруг начали тыкать?» Плеханов пожал плечами. «Может, потому что я старше по званию? Подчеркиваю субординацию». «Я уже давно в запасе. Вы не имеете права отдавать мне приказания». «Имею, голубь. Ты немножко перепутал. Я не армейский валенок, а офицер госбезопасности. В случае необходимости я для проведения спецоперации имею право тыкать тебе и отдавать приказания, а также временно реквизировать твой автомобиль, пистолет, квартиру, подругу и даже задницу. Поэтому стану обращаться к тебе, как считаю нужным в данный момент». «Ну а я? Взрослый, порядочный, законопослушный гражданин», — безмятежно ответил Семенов. «Из числа тех граждан, которым, согласно Конституции, принадлежит власть в стране, и я не собираюсь терпеть произвол властей. Обслуживающего персонала, который мы содержим на наши деньги. Поскольку выгнать тебя вон я, очевидно, не в состоянии, я тоже стану обращаться к тебе на «ты». Полковник хищно ощерился. «Ты снова не понял, голубь. Про то, что тебе принадлежит власть в стране, это ты своей конституции сегодня вечером в постели расскажешь. А то, что я могу реквизировать твою задницу, это, в отличие от твоих розовых конституционных фантазий, не фигура речи, а вполне научный факт. Я могу сунуть тебе в карман пакетик с гашишем или 100 грамм гексогена, и ты сядешь. Надолго. Я могу просто велеть своим ребятам увести тебя в неизвестном направлении, и ты ляжешь. И тебя никогда больше не найдут. Я могу сделать много такого, что испортит и значительно сократит твою паскудную жизнь. И мне, что характерно, ничего за это не будет. Поэтому брось грубить и веди себя почтительно. Всосал? Шпендрик. А кто воспользуется выигрышем, если я лягу и меня никогда больше не найдут? Поинтересовался Семенов. Туше. Полковник Плеханов закрыл глаза, устало провел ладонью по лицу, словно счищая с него невидимую пленку. «Я приношу вам свои извинения, Игорь Петрович. Был неправ. Тяжелый день был у меня, сорвался». Он снова раскрыл глаза и впился взглядом в Семенова. «Что ж, если все недоразумения улажены, давайте вернемся к делу. На всякий случай еще раз уточним исходные данные. Только что на телевидении прошел первый розыгрыш тиража тотальной лотереи. Там объявлено ваше имя в качестве победителя и обещано, что счастливчик вскоре будет доставлен в студию, принимать поздравления и отвечать на вопросы прессы. Поэтому собирайтесь. И будет лучше, если вы определитесь с потенциальной жертвой еще до того, как мы приедем в телецентр». «Да не буду я никого убивать». «Вот разве что...» Игорь прищурился. «А президента я, к примеру, могу кокнуть?» «Теоретически, да. Но практика, как вам наверняка известно, часто расходится с теорией. Не должен я вам этого говорить, но вы взрослый человек и сами все прекрасно понимаете». Полковник неодобрительно покачал головой. «В случае, если вы начнете делать странные телодвижения в направлении президента или членов правительства, имеется несколько резервных комбинаций, в результате которых вы погибнете в несчастном случае. Кроме того, поверьте мне на слово, высших лиц охраняют очень хорошо. Вам обещали не засчитать одно убийство, а не способствовать прорыву через охрану президента. Так что забудьте об этом сразу». Он хмыкнул. «Тут, кстати, любопытные юридические коллизии возникают. Подписать вам помилование обещала нынешняя госпожа президент. Но если вы ее шлепнете, что вряд ли. Но предположим. Так вот, если вы ее шлепнете, у преемницы уже не будет в отношении вас никаких обязательств перед законом и обществом. Тут тонкость. Но вы ее не шлепнете, конечно. Это только по телеку показывают, как она без сопровождения по парку заряди гуляет. Обнимается со случайными прохожими. На самом деле там тройная система охраны, а случайных прохожих во время президентских прогулок в парке не бывает. Я в курсе этих дел. Я все-таки офицер госбезопасности». «А из Госдумы кого-нибудь можно?» — настаивал Семенов. «Вот это запросто. Этими клоунами верхушка особо не дорожит. Но проблемы те же. Охрана. Кроме того, накануне первого розыгрыша тотальной лотереи Дума практически в полном составе рванула за рубеж. Кто со срочным рабочим визитом, кто на немедленную медицинскую операцию, кто в отпуск за свой счет. Короче, разбежались, как тараканы. Чуют, что в Москве сейчас для них не самое безопасное место. Да кому они нафиг нужны?» Полковник закряхтел. «Вот что, голубь, ты, конечно, чуди от души, раз поймал Бога за бороду. Но знай определенную меру. Растопыривая пальцы, учитывай ширину дверного косяка, через который придется проходить. Не разевай пасть ни на государственных деятелей, ни на олигархов, ни на известных артистов, спортсменов и телеведущих, ни на блюстителей порядка. Ты нам нужен целый и невредимый. А во всех перечисленных случаях с этим будут крупные проблемы. Наверняка ведь у тебя есть какая-нибудь мерзкая соседка снизу, которая строчит на тебя доносы в ДЭС. Или лоботряс-переросток с верхнего этажа, врубающий стереосистему на полную мощность аккурат в 23:00. Или опостылевшая жена...» «Нет у меня жены». «Ну тогда зашившаяся престарелая мамочка, никак не освобождающая жилплощадь. Слушайте, полковник, я попросил бы. Ну, тогда злой начальник. Или регулярно хамящая кассирша из супермаркета, или придурок, отбивший у тебя подружку в 6-м классе. У каждого человека есть смертельный враг, которого он без малейших колебаний отправил бы в утиль, если бы был абсолютно уверен, что выйдет сухим из воды. Это та волшебная мечта, за возможность исполнения которой люди готовы платить любые бабки. Мало, что ли, на свете засранцев, мешающих тебе жить? В данный момент больше всего мешаете мне жить вы. Сухо заметил Семенов. Полковник тяжело покачал головой. Логично, но не советую, голубь. Ноль шансов. Впрочем, уже хорошо, что начинаешь потихоньку пошевеливать мозгами. Еще есть кандидатуры? Нету у меня кандидатур. Плеханов вздохнул. Слушай. Он вдруг резко развернулся к Семенову, взял его за грудки и притянул к себе. Пахнуло дорогим одеколоном. Вот если ты такой весь из себя морально правильный, возьми да прикончи Кучеревенко. Смотришь, небось, новости? Тот подонок, что насиловал и убивал детей. 68 доказанных эпизодов. Нету у нас нынче смертной казни. Отменили сгоряча в 90-х и никак не соберутся ввести обратно, хотя уже давно пора. Правозащитники вроде тебя, мать вашу, так. Представляешь, этот подонок еще долго будет жить в тюрьме. Молодой скотина. А содержать его будут, в том числе и из тех налогов, что платят родители детей, которых он убил. Всего-то и делов. Войти в камеру, вышибить этой твари мозги из моего ПМТ и выйти героем. А? Гарантирую, что наши ребята тебя пропустят, еще и ковровую дорожку постелют. Так мы одним зайцем всех убьем. Приз будет разыгран. Кучеревенко сдохнет, как собака, а твои нравственные принципы останутся при тебе, потому что ты не прикончишь человека, а раздавишь ядовитую гадину, тем самым оказав неоценимую услугу обществу. Что, не хочешь? Прямая кишка тонка. Плеханов брезгливо оттолкнул Семенова от себя. «Слюнтяй! Тряпка половая!» Он мотнул бородой. «Приношу свои глубочайшие извинения, конечно, Игорь Петрович». «Нет, в этом случае я вполне вас понимаю», — тихо сказал Семенов. «Стало быть, по рукам?» — азартно рявкнул полковник. «Нет». «Ну окей». Плеханов извлек из-за пазухи небольшой электронный планшет и активизировал его. «Давайте тогда я помогу вам определиться с кандидатурой». «Нет, в самом деле помогу, согласно вашим личным предпочтениям и антипатиям». «Так, что тут у нас в досье? Семенов Игорь Петрович, историк, политолог». «Ну, можно было догадаться. Список научных и публицистических работ. Эту хрень мы пропустим, с вашего разрешения». «Степана Бандеры, дом 16, квартира 152, холост, военно обязанный, уволен в звании рядового. Понюхал жизни, стало быть. Кстати, о запахах. Очень любите лук и чеснок, но едите редко, потому что утром воняет. Штраф за справление малой нужды в публичном месте?» Плеханов заинтересованно посмотрел на собеседника. «А с виду такой интеллигентный человек». «Это я поздно возвращался домой 31-го числа», — нехотя пояснил Семенов. «А у ментов на станции метро план по задержаниям горел. Передо мной шел какой-то пьяный. Нас вдвоем и забрали, мол, вместе пили. Пьяного оставили в обезьяннике до утра, а меня, поскольку я вел себя вежливо, называл дежурного офицера на «вы» и не протестовал против незаконного задержания, пожалели, оштрафовали по самой мелкой статье, да и отпустили с миром». «Менты, менты», — задумчиво проговорил Плеханов. «Три беды в России — дураки, дороги и менты. Причем эти подмножества зачастую тесно и причудливо переплетаются». Он замолчал. «А чего я, собственно, перед вами оправдываюсь тут?» Запоздало вскипел Семенов. Плеханов пожал плечами. «Вину чувствуете?» — деликатно предположил он. Семенов не нашелся, что ответить. «О, а вот это вот, кажется, тема», — продолжал свои изыскания полковник. «Лазутина Анна Кирилловна, 21-го года рождения. Отличное фото. Миленькая. Не изменяет? Не достает?» Нет желания поменять на новую?» «Слушайте, вы...» — взревел Семенов. «Ну тихо, тихо, тихо. Убавили обороты. Я же не грублю, я прикидываю варианты. Нет? Окей. Совет да любовь, что называется». Полковник задумчиво потеребил нижнюю губу. «А вот этот вот... Леша, хозяин квартиры. Не кандидатура? Он же тебя, выходит, подставил по полной программе. Это не повод наказать придурка?» «За Лешку?» — очень спокойно проговорил Игорь. «Я вас самого убью и лично закопаю». «Я же сказал, голубь, ноль шансов, не петушись. Не желаешь Лешку — не надо. Целуйся со своим Лешкой сколько хочешь. Поехали дальше». Из прихожей выглянул один из спецназовцев, одетый в осенний европейский камуфляж. «Михалыч, время!» «Ну, ладно». Полиханов спрятал планшет и хлопнул себя по коленям. «Нету у нас кандидатур, чтобы порадовать прессу. Значит, нету. А то раскатали губу на полноценное шоу. Дескать, сейчас победитель объявит жертву, мы с ней тут же большое интервью по всем каналам, а потом, может, отчаявшаяся жертва сама решит открыть охоту на потенциального убийцу. Такие шикарные репортажи получатся. Зрителей от экранов за уши не оттащишь». Он бросил взгляд на Игоря. «Не смотри на меня так, голубь. Мы здесь как раз для того, чтобы с тобой ничего такого не случилось. Чтобы на тебя ни жертва грядущая охоту не объявила, ни антифа никакая. А если объявят, так мы их мигом скрутим. Но ты вообще имей в виду, что, не раскрыв будущую жертву, рискуешь больше, чем если бы сразу ее назвал. В условиях неочевидности слишком много кретинов, знающих за собой грешки по отношению к тебе, решат, что ты выбрал именно их. Всякому человеческому индивидууму свойственно сильно преувеличивать свое значение в мироздании. Каждый из них подумает, что ты выбрал именно его, и многие постараются нанести опережающий удар. От одной заранее объявленной жертвы уберечь тебя было бы проще, чем от десятка непредсказуемых одиночных террористов. Впрочем, не уговариваю. Хозяин барин». Он кивнул камуфляжному офицеру. «Подготовь-ка его, майор». «Не слишком рано?» — усомнился спецназовец. «Готовь, говорю. Нам его к машине сквозь строй репортеров вести. Не дай боже, брякнет чего ненужное. Как это воронье вообще ухитрилось слететься сюда чуть ли не раньше нас? Все личные данные этого голубя добываются в глобалнете любым бомжом с улицы в два щелчка трекболом. Сунулись к нему домой, нету. Пробили геолокацию мобилы. Все гениальное просто. В следующий раз нефига сразу давать им сведения о личности победителя. В следующий раз об этом подумает руководство. Мы с этим враньем все-таки одно дело делаем. А ты давай, делай свое». Полиханов хлопнул камуфляжного по плечу. «Работаем, доктор». Майор приблизился к Игорю, поигрывая небольшим хрустальным брелоком. «Жарко», — тягуче проговорил он. «Тяжело. Свинцовая тяжесть». Семенов хотел попросить камуфляжного доктора не вертеть в пальцах брелок, потому что его слепили вспышки, игравшие на гранях кристалла, но ощутил, что не в состоянии этого сделать. Его внимание было полностью поглощено переворачивающейся с грани на грань хрустальной призмой. «Надо спать», — нараспев, авторитетно и убедительно произнес доктор. Семенов покорно закрыл глаза. Пока майор поочередно обращался к разным уровням подсознания Игоря, его рассудок слабо и бесстрастно мерцал в пустоте, словно аварийный светодиод. Семенов несколько раз ответил «да», один раз «хорошо» и еще один раз «понял». Затем открыл глаза и увидел перед собой озабоченную физиономию Плеханова. «Живой?» — спросил полковник. «Хорошо. Бери плащ, поехали». До телецентра они в составе кортежа с мигалками доехали в один миг. Семенов даже не подозревал, что от Лобачевского до улицы Академика Королева можно добраться с такой скоростью. Из машины его выдернули и в здание вели под руки, чтобы уберечь от беснующейся толпы фанатов, желающих прикоснуться к новому селебрити, который обрел свои законные 10 минут славы. «Все», — резюмировал полковник, когда пребывающего в странном мозговом клинче Игоря сгрузили во внутренних помещениях какой-то студии, и миловидные девушки приятно запорхали по лицу победителя лотереи мягкими гримерными кисточками. «Собрались, 5 минут до эфира. Все в порядке?» Поинтересовался он, поочередно заглядывая Семенову в каждый глаз. «Не подведешь?» «Не подведу». С трудом качнул головой Семенов. Голова казалась абсолютно пустой и удивительно легкой, словно воздушный шарик. «Ну, добро». Плеханов хлопнул его по плечу. «Работаем, правозащитник». Раскрылись двери, и под торжественные фанфары с бурными аплодисментами Игоря впустили в студию. Полковник с майором просочились внутрь через другой вход и присели перед техническим монитором, после чего двери закрылись. В гримерной остались только миловидные девушки, которые тут же уткнулись в свои смартфоны. Минут через 5 одна из них подняла голову. За дверями студии явно происходило что-то незапланированное. Прошло еще 5 минут, и в гримерную ввалился красный как рак полковник Плеханов. «Твою мать!» Полголоса повторял он, как заклинание. «Твою мать, твою мать, раз твою мать, раз твою же размать!» Двери раскрылись снова, и в гримерной появился Игорь Семенов. Весь белый, прямой, как палка с отсутствующим выражением лица. Следом за ним прошмыгнул доктор-майор, и Плеханов сразу же на противоходе ухватил его за грудки и притиснул к стене. «Как?» Страшно прорычал он прямо в лицо майору. «Ну, мать же твою, Паша, как он у тебя сорвался, а? Ты вообще нюх потерял, что ли? На пенсию пора, боец!» «Михалыч, задушишь!» — пискнул доктор. «Фу, черт!» Едва полковник выпустил его из медвежьих объятий, принялся растирать пострадавшее горло. «Случаются такие научные феномены, что ж теперь поделать? Вообще не гипнабельные. Он еще пьяный в усмерть, а это еще плюс 100 очков к сопротивляемости. Возможны всякие статистические погрешности». «У каждой погрешности есть имя и фамилия», — отчеканил Плеханов. «И у случайности, которая может завалить нам всю работу, тоже. Славь Господа Бога, что телевизионщики сегодня благоразумно дают сигнал в эфир с 5-минутным запаздыванием, во избежание таких вот накладок. Пока идет рекламный блок, они обещали исправить ситуацию. 5 минут у них на это есть. Я не знаю, как они это сделают, какие спецэффекты и какую графику применят, но если зрители в результате всех этих спецэффектов решат, что их надувают, вот лично я уже знаю, кого швырну на расправу жаждущей крови толпе, чтобы брызнуло во все стороны». «Ну, успокойся, Михалыч. Ни к чему спецэффекты-то. Можно давать общие планы зрительного зала, а подчистить только звук — это безопаснее. Ты поучи еще телевизионщиков картинку чистить, фельдшер-недоучка». Полковник все еще был в ярости, но уже стремительно остывал. «Короче, без тебя разберутся, какие им делать спецэффекты, олух. Теперь главное никого не выпускать из зала после программы, пока не дадут подписку о неразглашении. Все мобильники, планшеты, прочую лабуду собрать и тщательно проверить. Отдавать назад, только если нет снимков, видеороликов и аудиозаписей инцидента. И внимательно отследить весь трафик, кому и что было отослано из студии за время передачи. Мы, конечно, с самого начала передачи глушим Wi-Fi в телецентре, но мало ли что проскользнуло. После установления точки геолокации получателя немедленно выслать группу для разъяснительной работы с собаками и шансовым инструментом». «Господин полковник, мобилы и планшеты у массовки и так собирают перед эфиром», — напомнил майор. «Знаю», — взревел Плеханов. «Но всегда есть риск, что кто-то что-то пронес тайком. Для всех присутствующих по окончании эфира подробнейший личный досмотр, включая белье и естественные полости тела. Даже для ведущих и режиссеров». Полковник безнадежно махнул рукой. «Черт, какая же досада, что этот крендель оказался из Москвы. Мало нам того, что теперь и так будут шушукаться, что билет явно подтасовали москвичу. А ведь жил бы в каком-нибудь сибирском Мухосранске. Так, во-первых, нам бы не пришлось с ним нянчиться на первом этапе. Им занимались бы местные безопасники. И, во-вторых, пока везешь кренделя в Москву к следующему эфиру, на перекладных из Мухосранска, то-се, есть достаточно времени, чтобы его отменно обработать и подготовить. А мы этому тормозу свалились в прямом эфире, как снег на голову. Он и давай нам с перепугу фиг вам рисовать. Да еще и гипнотизер у нас калека. Ну все, все, Михалыч. Поднял обе руки доктор. Не виноват я в крови праведника сего. Крепколобый пациент попался, честное слово. Степана Викторовича это будет волновать меньше всего, когда Ксения Анатольевна анально поимеет его по полной программе. Он придет и поимеет меня как ответственного, а я потом тебя еще раз и уже от души. Понял, животное? Молись, чтобы телевизионщики успели все исправить. Сейчас это вранье, а наши первейшие ангелы-хранители. А с тобой? Плеханов грозно повернулся к Игорю, безучастно сидевшему на низком раскладном стульчике, свесив руки. Потом досадливо крякнул. Впрочем, какой уже с тебя толк? Не бить же тебя. Поехали, правозащитник. Куда? Безразлично спросил Семенов. «Домой куда? Мы теперь при тебе извозчиками, телохранителями и няньками. У семи нянек правозащитник без глазу публично отказывается хлопнуть какого-нибудь урода, хотя ему за это ровно ничего не будет». «Нет, не понимаю я тебя». «Да и не надо», — сосредоточенно проговорил Игорь. «Раз уж вы при мне извозчиками, отвезите меня не домой, а туда, где взяли». Плеханов зыркнул на него волком, но ничего не сказал. Когда полчаса спустя стало окончательно ясно, что инцидент в прямом эфире успешно купирован эфирной командой и присутствие Игоря больше точно не потребуется, полковник молча проводил его до машины и назвал шоферу адрес Лобачевского. Сам устроился на переднем сиденье и всю дорогу молчал, глядя в лобовое стекло. Вместо выбитой федералами двери у Лобачевского возникла новая, слегка обшарпанная, но вполне крепкая. Оперативно это он. Впрочем, в его связях Семенов никогда не сомневался. «Постарайтесь пару дней никуда не выходить», — холодно посоветовал Плеханов. «Возможны всякие эксцессы. Сумасшедшие тоже смотрят телевизор». Когда за Игорем закрылась дверь, отсекая его от направившихся к лифту федералов, он поспешно вытащил смартфон. Обнаружив 12 неотвеченных вызовов от Ани, просто активировал один из них. Аня ответила сразу, словно держала палец на зеленой пиктограмме трубки, только и дожидаясь звонка. «Семенов, придурок, от тебя даже в командировку нельзя уехать толком. Ты что там учудил опять? Тебя по всем каналам показывают. Ты зачем эту лотерею купил, чучело?» «Анечка», — сказал Семенов. «Я потом все объясню. А теперь, пожалуйста, делай, что я говорю. Ругаться некогда». И, видимо, было в его голосе что-то настолько непривычное, веское и убедительное, что Аня сразу закрыла рот и приготовилась внимать и делать то, что говорит любимый мужчина. «Значит так», — произнес Игорь, добившись тишины. «От вас ведь там два шага до украинской границы, я правильно помню?» «Отлично. Твоя командировка закончилась. Ты едешь к тетке немедленно». «Подожди-ка. Как я объясню начальству?» «Анечка, не время. Здоровье дороже. Ты должна понимать, что мы влипли в очень неприятную историю. Это не моя вина, но меня сейчас очень плотно прессуют спецслужбы. Чтобы я кого-нибудь убил. Шантажируют тобой». «Но ты...» «Я не хочу. Категорически. И не буду. Чтобы так все и оставалось, пожалуйста, немедленно уезжай в Харьков. Лучше всего, если до самой границы ты не станешь светить на российской территории свой ID и банковскую карточку. Попроси коллег купить тебе билет на электричку, не знаю, займи денег. На пассажирские поезда не садись, там тебя мигом вычислят. В Украине тебе будет достаточно безопасно. Мы им теперь, конечно, союзники после того, как Крым вернули, но хохлы не упустят случая поднасрать федералам. По любому поводу, просто из принципа. Слишком богатая история отношений. «Ясно». «В гостиницу не заходи. Уезжай налегке, без вещей. Попроси коллег прихватить. Сим-карту выкинь сразу после нашего разговора. Нет, лучше выкинь смартфон, целиком. Не жалей, я тебе потом куплю новый. Сиди в Харькове тихо и никуда не высовывайся. Я кину мыл, когда ситуация изменится, поняла?» «Игоряш, я...» «Аньк, дела очень серьезные, поверь мне. Я с этими людьми разговаривал. У них оптические прицелы вместо глаз. Они ни перед чем не остановятся. Не рискуй напрасно, ладно?» «Ладно. Игоряша, с тобой определенно не соскучишься. За что я только тебя люблю?» «Я тебя тоже люблю. Ты все сделаешь, как я сказал?» «Я все сделаю. Вот только работа...» «Я найду тебе новую. Она того не стоит. Не делай глупости, малыш, умоляю». Завершив разговор, Семенов задумчиво сунул смартфон в карман. «Все действительно настолько серьезно?» Мрачно осведомился Лобачевский, который стоял за спиной у приятеля, подпирая плечом стену. «Боюсь, что да. Тебя-то они хотя бы не покалечили?» «Не, в самом деле побеседовали о перечислении компенсации за выбитую дверь. Взяли банковские реквизиты и, главное, тут же вставили временную, пока я себе железную не поставлю, типа. Вот только что рабочие ушли». «Фух, полковник так это произнес со значеницем. Насчет побеседуйте, господа офицеры. Я думал, тебя вообще убивать ведут». «Да я сам перессал конкретно. Но нет, все было вежливо и по-деловому. Бабки мне уже капнули на карточку, кстати, пока ты ездил в телевизор. Я на них могу себе две такие двери поставить, как раньше. Только надо будет поговорить с Рафиком со строительного рынка». Лобачевский задумался. «Ладно, не буду тебя напрягать лишний раз». Игорь до сих пор даже не снял плаща и теперь собрался уходить. «Я вообще заехал только узнать, как у тебя дела. Посмотреть, не нужна ли тебе капельница». «Разве что с виски. Ты уверен, что помощь не нужна тебе?» «Постараюсь справиться. У меня вон теперь твоими стараниями целый отряд федеральных телохранителей». «Игорек». Леха неловко шагнул вперед. «Ну, прости, брат. Не думал я, что такая хренотень выйдет». «Бог простит. У него сердце большое», — сказал Игорь, закрывая за собой дверь. «Хотя потом ты мне, конечно, адски проставишься. За все произошедшее». Мимо двух темных машин, притертых к тротуару возле подъезда, пройти беспрепятственно не удалось. «Прогуляться решили, Игорь Петрович», — дружелюбно окликнул его из приоткрытого окошка непременный полковник Плеханов. «Ах, да, они же его охраняют, вот и зависли рядом с домом Лобачевского». «Домой иду», — буркнул Семенов. «Имею право». «Имеете, конечно». Плеханов неопределенно закряхтел. «Но искренне не советую. У вас там под окном уже небольшой митинг образовался». «До свидания». «Ну окей. Садитесь в машину, подвезем». «Я на метро доеду». «Садитесь, говорю. Нам не сложно». «Я не о вас забочусь. До свидания». Он зашагал в сторону метро. Завелся двигатель. Машина догнала Игоря, открылась дверца. «Садитесь, Игорь Петрович. Время позднее, на улицах гопота, в метро пьяные бомжи. Садитесь, подвезем с комфортом». Семенов с тоской посмотрел в темный провал улицы. Фонари не горели. То ли очередной блэкаут, то ли их опять побили все до одного. Идти в эту колышущуюся склизкую мглу не хотелось совершенно. Постояв несколько мгновений, Игорь все же забрался на заднее сиденье. Плеханов предупредительно подвинулся. «Я вполне уважаю ваши принципы», — сказал полковник спустя некоторое время после того, как машина тронулась. «Вы же не религиозный человек, насколько я понял из досье». «Нет». «Ага. Все равно уважаю. Но тогда я хотел бы вам кое-что показать. Это быстро». Семенов недовольно заворочился на сиденье, когда машина свернула в какой-то переулок. «Смотрите», — сказал Плеханов. «Вон, видите? Это мы едва свернули с трассы и уже. Там торгуют наркотиками. Вы совершенно верно поняли. Даже особо не скрываются. Каждый такой торговец, он мало того, что лично убивает своим зельем десятки человек, так он еще и заражает здоровых людей наркоманией, и они растаскивают эту заразу по всему городу, как тараканы. Реальную заразу, между прочим. У них там, кроме самих наркотиков, еще СПИД, гепатит и прочие прелести. Нет желания восстановить справедливость, немного сократить поголовье этих чумных крыс. Ладно. А вон, смотрите, идет девушка. А чуть поодаль, но явно следом за ней, два гопника с карманами, полными семок. Видите? Сейчас девушка войдет в подъезд, они пойдут за ней, а потом, в лучшем случае, ограбят. Скорее всего, изнасилуют и ограбят. Ну а дальше, возможно, всякое. Знаете, сколько таких девушек ежедневно пропадает без вести на улицах Москвы? Впрочем, нет. Вряд ли. Для этих ребят спрятать труп так, чтобы не нашли, слишком сложно. Слишком высокоинтеллектуальное занятие. Видимо, завтра ее найдут под лестницей с перерезанным горлом. Хорошо, если у нее есть пистолет. Впрочем, свободную продажу оружия разрешили. А психология у нас по-прежнему рабская, совковая. Если ты не готов выстрелить в живого человека, можно смело считать, что оружия у тебя нету. Вот, к примеру, вы, господин правозащитник. Зачем вы таскаете с собой пистолет, если вы пацифист? Мне его друг подарил. Угрюмо сказал Семенов. Вообще-то из пистолета можно не только убить. Можно припугнуть нападающего. Можно подать сигнал полиции, выстрелив в воздух. Угу, кивнул полковник. Почитал тут от скуки, кстати, ваши пацифистские бредни в Фейсбуке. Составлял психологический портрет автора. У вас там фактические ошибки. И ограничения на оружие, и программа Zero Tolerance случились уже после того, как преступность в Нью-Йорке пошла на убыль. Ощутимо. Zero Tolerance вообще была направлена в основном против всякой шпаны, пачкающей вагоны метро граффитями. На убойный криминал она едва ли могла повлиять. Как и в 20-е, на снижение уровня преступности повлияло главным образом то, что полиция в результате спецопераций безжалостно уничтожила самых борзых беспредельщиков, а остальные разбежались туда, где безопаснее. В Детройт. Вот такие люди, как я, вынуждены были пачкать руки, пока всякие правозащитники вроде тебя тыкали в них пальцами, и состязались, кто покруче в них плюнет. А почему вы здесь этим не занимаетесь? Почему не арестовываете московских наркоторговцев и гопников? Не отстреливаете, в конце концов? Это ваша прямая обязанность. Почему за вас это должен делать правозащитник? Да потому, терпеливо пояснил полковник. Потому я, здоровый, подготовленный профессионал, вынужден с тобой нянчиться в надежде, что ты убьешь хотя бы одного ублюдка. Что вы же, правозащитники, повязали меня по рукам и ногам. И теперь я не то, что этих уродов не могу выпалывать с улиц. Я теперь даже Кучеревенко расстрелять не могу, насчет которого даже у тебя иллюзий нет. А начни их арестовывать, так они же с первой амнистии выходят на свободу. Или еще раньше. У одного папа в Верховном суде, у другого тетя в прокуратуре. По-другому не бывает. Они именно поэтому такие наглые, вот и все. Ну, так вы сами породили эту систему, а теперь жалуетесь. Вы высокопоставленные. Скажете, своего сына вы лично не станете отмазывать всеми средствами, если нашкодит? Моего я правильно воспитал. Мой окончил Нахимовское училище. Но если даже без пап с тетями, скажешь, вы, правозащитники, не поднимете адский вой, если я эту золотую молодежь стану прибирать к ногтю? Нельзя. Негуманно. Произвол властей. Он скривился. Никому эти твари не нравятся, но сделать с ними никто ничего не может. Замкнутый круг. В общем, не мы породили эту систему, и не вы. Никто из ныне живущих, я имею в виду. Но разорвать этот порочный круг не способны теперь ни вы, ни мы. Можем только поддерживать существующую систему с двух сторон, потому что если пойдет в разнос, будет еще хуже. За два века пережили уже несколько революций, умылись кровью несколько раз, хватит. Семенов безразлично смотрел в темноту снаружи. Давай догоним тех гопников. азартно предложил Плеханов. «Тебе даже из машины выходить не придется. Выставишь пистолет в окошко и завалишь одного, а второй сам сбежит. Вообще приобретешь славу Бэтмена. Бескорыстный человек воспользовался выигрышем не для личных, низменных интересов, а для того, чтобы героически спасти девушку. Чтобы распоясавшееся быдло на улицах поняло, что и на него есть управа. Нет?» «Нет». «А знаешь, почему правозащитники молчат в тряпочку насчет тотальной лотереи? Только периодически одинокие вскрики доносятся, вроде твоего. Там же вроде живого человека убивают». «А я тебе напомню. Потому что 0,5% от каждого тиража идет в фонд лечения детей, больных онкологией. Это только так кажется, что фук, 0,5%. На самом деле это в 3 раза больше той суммы, которая выделяется на эти цели из госбюджета за год. За год, правозащитник. А тиражи предполагаются еженедельные. У тотальной лотереи, если ты забыл, на благотворительные цели вообще уходит половина прибыли. И власти не устают об этом напоминать чуть ли не в каждой рекламе. Борьба с лейкемией, с детской беспризорностью, с ранним рассеянным склерозом. Ты понимаешь, что без тотальной лотереи у государства не будет денег на решение всех этих проблем? Оно зарплату бюджетникам заплатить не может 3-й год. Какое уж тут здравоохранение? И понимаешь ли ты, что если ты будешь и дальше сопли жевать, то эту благотворительную лотерею покупать перестанут? Потому что народ не видит стимула. Он видит, человек выиграл свое убийство, но отказывается его использовать. Значит, его запугали власти. Значит, там не все чисто. Значит, думает обыватель, даже если я сам выиграю, то и мне не дадут воспользоваться моим президентским помилованием. Сборы упадут, и больные онкологией дети снова будут получать глюкозу и глюконат кальция вместо эффективных западных препаратов. И умирать в муках, потому что нет денег на обезболивающее. «А может, это вариант?» — сказал Семенов. «Может, публично объявить, что я отказываюсь от выигрыша, потому что я пацифист, слюнтяй и Бэтмен, и билет получил случайно? И пусть приз достанется тому, кому нужнее». «Нет, выйдет плохое шоу. Публика не оценит такое, тру-ля-ля. Прибыли все равно резко упадут». «Ну, возможно. Однако меня ваша пропаганда не очень трогает. Детей, безусловно, жалко. Всех людей жалко. Но половина прибыли на благотворительность — это, я так понимаю, уже после того, как другую половину правительство разложило по карманам». Плеханов откинул голову на подголовник и протяжно застонал. Не как человек, испытывающий боль, а как усталый водитель, который после нескольких часов пути ночью узнал, что ехать ему еще столько же. «Не надо меня жалобить», — заявил Семенов. «Если чиновники будут реже запускать лапу в казну, денег хватит и на детей с онкологией. А если хапать казенное обеими руками, то хоть ты выдавай победителю лотереи пулемет и пожизненную лицензию на убийство. Никаких денег все равно не хватит». «Ладно», — задумчиво проговорил Плеханов. «Значит, едем домой. Прощай, девочка». Он помахал в темноту за окошком, хотя девушка и гопники уже остались в десятке кварталов позади. «Попытайся жить с этим, правозащитник. Может, получится». «Хватит перекладывать с больной головы на здоровую. Эти ваши психологические приемчики используйте на ком-нибудь другом. Вам же самому глубоко насрать на эту девушку. Мы уже давно уехали, предоставив ее собственной судьбе. А я не обязан никого убивать. Это вы обязаны защитить девушку. И это вам теперь с этим жить. Точка». «Я просто пытаюсь объяснить тебе, что приз разыгран, и тебе придется его забрать, так или иначе. Либо с осознанием своей моральной победы, утешаясь тем, что реально помог слабому, либо Бизонова. Нас, в принципе, устраивают оба исхода. Я о твоей совести беспокоюсь. Подбираю тебе подходящие варианты». «О своей совести я сам побеспокоюсь», — заверил Игорь. «Слушайте, а могу я взять деньгами? Знаете, как в советское время, когда разыгрывали всякие швейные машинки и баяны, если человеку не нужна была швейная машинка или баян, он имел право взять стоимость выигрыша деньгами». «Как можно думать о деньгах, когда речь идет о жизни человека?» — возмутился Плеханов. «Ты же правозащитник. Человеческая жизнь бесценна, чудила. Разумеется, ее нельзя взять деньгами». «Дурдом», — обреченно вздохнул Семенов. «А почему бы вам просто не...» Начал он и вдруг запнулся, злобно блеснув глазами на Плеханова. «Почему бы нам просто не загипнотизировать тебя, хочешь ты спросить?» — уточнил полковник. «И не заставить убить кого-нибудь под гипнозом?» «Нет, так не получится. К нашему общему сожалению. Это проходит только в фильмах про Фантомаса. Иначе все бы так и делали. На самом деле заставить человека под гипнозом сделать то, на что он психологически не готов, в обычном состоянии, крайне сложно. А нам нельзя рисковать. Одно дело поручить тебе изобразить счастье от выигрыша на телеэфире, и совсем другое — склонить к реальному убийству. С риском, что ты из-за своей хронической совестливости все запоришь в самый ответственный момент, скотина. Тем более, что субъект ты, как показал инцидент на прямой телетрансляции, маловнушаемый». Когда машина подрулила к дому Семенова, выяснилось, что если полковник и преувеличивал насчет митинга, то совсем немного. Двор был заполнен какими-то странными людьми, коротко стриженными девицами с оранжевыми волосами, бородатыми парнями бомжеватого вида с одухотворенными лицами. Кто-то жег доски и бумажный мусор в проржавелых железных бочках. На стоянке для автомобилей и просто на газоне стояли автобусы с логотипами телевизионных каналов. В полумраке там и тут мерцали огоньки работающих видеокамер. В пробивавшемся из подъезда жидком свете Игорь с недоумением читал надписи на плакатах, распечатанных на принтере, которые держали в руках собравшиеся. «Семенов, хватит валять дурака, обратись к Иисусу». «Мочи ментов». «Семенов, я хочу тебя, убей меня». «Спартак рулит». «Ты сам знаешь, кого надо завалить, чтобы русские снова стали хозяевами на своей земле». «Семенов, мочи гомофобов». «Семенов, антифа предупреждает». Водитель федеральной машины включил крякалку, а потом и сирену, чтобы очистить место, но это оказалось ошибкой. Митингующие немедленно зафиксировали цель и прихлынули к машине со всех сторон. С огромным трудом федералам удалось открыть дверцу и вывести Семенова наружу, прикрыв его собственными телами, чтобы обезумевшие фанаты и хейтеры не разорвали его в клочья. Подъезд дома уже контролировали другие сотрудники СФБР, подъехавшие раньше, когда имя победителя еще только объявили в эфире. Митингующих оттеснили. Им не удалось прорваться внутрь следом за победителем лотереи, и они остались снаружи, завывая и стуча в прикрывающие окна подъезда решетки, словно персонажи свежего американского зомби-хоррора. «Я говорил, что идея поехать домой не самая удачная», — сдержанно заметил полковник Плеханов. «И все же привезли меня сюда?» «Ну, надо же было показать вам весь этот бестиарий, дабы вы прониклись, так сказать». «И долго это безобразие будет твориться?» «Полагаю, до тех пор, пока вы не воспользуетесь своим правом на убийство». «Дешево, полковник. Дешевые приемчики». «Нам сейчас любые сгодятся, чтобы вывести вас из нравственного анабиоза и побудить действовать. Спокойной ночи, Игорь Петрович. Постарайтесь как следует выспаться. Хотя пока под окнами творится подобное, это едва ли возможно. Наши ребята будут круглосуточно дежурить в подъезде, чтобы не допустить проникновения в вашу квартиру нежелательных субъектов. Крышу мы тоже перекрыли, не беспокойтесь. Когда будете готовы воспользоваться своим выигрышем, просто обратитесь к одному из федеральных агентов внизу. Меня сразу вызовут. Мы гарантируем вам безопасное сопровождение акции и полную безопасность». «Спокойной ночи», — с отвращением сказал Семенов и поднялся к себе. Разумеется, заснуть в ту ночь ему не удалось. А утром к нему явился полковник Плеханов. Игорь не планировал его пускать, но полковник каким-то загадочным образом, оттеснив хозяина квартиры плечом, проник внутрь, словно нож в кусок масла, если придерживаться цензурных сравнений. Полковник водрузил на стол объемистый металлический чемоданчик, щелкнул кодовым замком, приоткрыл крышку и развернул в сторону Семенова. Чемоданчик был доверху набит пачками евро. Крупными купюрами. Черт возьми, очень крупными. Если купюры были одинаковыми до самого донышка, в чемоданчике находилось целое состояние. Семенов вопросительно посмотрел на полковника. «Помнится, голубь ты хотел взять деньгами», — проговорил тот. «Так вот это они и есть. Единственная мелочь, что придется взять и деньги, и выигрыш. Иначе никак». Игорь продолжал молча смотреть на собеседника. «Смотри». Тот погрузил обе руки в евровые пачки, подцепил из глубины, выволок на поверхность. «Ты убиваешь какого-нибудь самого никчемного урода. Хотя бы из тех, что дежурит сейчас у тебя под окнами. Мы тебя подстрахуем, все будет чисто и быстро. Тебя даже не затошнит. Затем ты берешь этот чемоданчик и растворяешься на бескрайних просторах Евразии. И у тебя начинается райская жизнь». Полковник потряс пачками в воздухе. «Это наличка, голубь. Деньги, которые очень сложно отследить. Это не банковская карточка, которую мы же сами можем заблокировать в два счета. Но если тебе нужна дополнительная гарантия, можем перечислить ту же сумму в каких-нибудь биткоинах. Или наоборот, готовы предоставить гарантию любому сомневающемуся банку, в который ты решишь положить эту наличку, что деньги абсолютно чистые. Гонорар за сотрудничество с СФБР. С этими деньгами ты и несколько поколений твоих потомков могут никогда больше не работать. Ну, ты хоть взгляни, от чего ты отказываешься?» Плеханов протянул несколько пачек собеседнику. «Чтобы на них мои отпечатки остались», — ровным голосом осведомился Игорь. «Господи, Фома, не Вера!» — возмутился федерал. «Да если бы мы хотели тебя подставить, чтобы заставить кого-нибудь хлопнуть, так могли бы сделать это гораздо проще». 100 грамм гексогена, я помню», — кивнул Семенов. «Но у вас уже нет времени этим заниматься, и нет уверенности, что в камере меня удастся достаточно быстро сломать». «Нет, в камеру вы меня сажать не стали бы. Плохо для шоу. Просто шантажировали бы». «Нет, плохо, плохо для шоу. Поэтому я, пожалуй, верю, что вы хотите не подставить меня, а купить. Времени у вас мало». «Именно», — полковник смиренно кивнул. «И я на твоем месте еще внимательно прислушался бы к сторонним деловым предложениям. Тебе сейчас наверняка уже всякие предложения поступают от солидных людей, которые готовы заплатить хорошие деньги за то, чтобы своей жертвой ты выбрал человека, который им очень мешает. Так вот, ты выбери предложение пожирней и соглашайся. Тогда получишь не только этот чемоданчик, но и от солидного человека на молочишко. А мы проследим, чтобы между вами все прошло честно, без опрокидонов. И после ликвидации объекта предоставим тебе совершенно бесплатно новые документы по закону о защите свидетелей. И если понадобится, новое лицо». «Я иду гулять», — с омерзением сказал Игорь. «Потрудитесь сделать так, чтобы к моему приходу этого чемоданчика тут не было. Мало ли что с ним случится в мое отсутствие. Вам потом отчитываться за перерасход служебных фондов». Плеханов огорченно хмыкнул. «Голубь, ты у нас тот самый пресловутый лежачий камень, под который ни хрена не течет. Вот что с тобой делать, а?» «А давайте, полковник, я этот чертов билет лично вам подарю», — вдохновенно предложил Семенов. «Крепкому, здоровому, подготовленному профессионалу, который не боится испачкать руки. У вас же наверняка тоже есть какая-нибудь подруга, врубающая рэп в 23:00. Или престарелая зажившаяся мамочка, не освобождающая жилплощадь. Голубь, я тебе уже говорил, что передать выигрыш другому человеку не выйдет. Разве что ты скончаешься раньше, чем успеешь воспользоваться выигрышем». «Но это будет плохо для шоу», — с пониманием произнес Игорь. «Это будет плохо для шоу», — согласился полковник. «Вот поэтому мы с тобой и возимся, как с писаной торбой. А что касается нашего ведомства, то ему билеты на убийство без надобности. У нас пожизненная лицензия, как у Джеймса Бонда. В случае, если сотруднику госбезопасности мешает престарелая мамочка, сотрудник решает проблему самостоятельно, быстро и четко, как учили в школе контрразведки». Полковник сокрушенно покачал головой. Ты вроде умный взрослый мужик. Должен соображать, как оно все в мире устроено. Разумеется, идеальным для всех вариантом было бы передать выигрышный билет какому-нибудь крепкому подготовленному специалисту вроде меня для осуществления хирургической ликвидации. Лично я не стал бы долго сопли жевать и замочил бы, наконец, ублюдка Кучеревенко. Сейчас я позволить себе этого не могу. Слишком много правозащитников вокруг него вьется, как мухи вокруг известной субстанции, охраняя его драгоценное право на жизнь. А вот с билетом у меня все козыри были бы на руках. Имею полное право замочить кого угодно, а желаю именно его, из личной неприязни. Но, увы, если журналюги начнут копать, а они начнут копать, и узнают, а они узнают, что победитель лотереи полковник СФБР, вся затея с лотереей полетит прямиком псу под хвост. Нам сейчас нужна предельная прозрачность в розыгрыше, чтобы ни одна свинья не подкопалась и не заставила народ сомневаться в честности лотереи. А если журналюги подадут это так, а они подадут это так, что СФБР подтасовало результаты первого же тиража, пусть даже из лучших побуждений, то народ занервничает, и второй тираж уже ни хрена не соберет кассу. А знаешь, какую кассу собрал первый? Тебе признаюсь, как на исповеди. Чуть меньше выручки за прошлый год от продажи энергоносителей. Нефти, газа и угля в сумме. Смекаешь? Чуть меньше. Сопоставимо, другими словами. Правительство все поставило на эту денежную лошадь и через пару тиражей сможет закрыть бюджет текущего года без дефицита. И правительство очень хочет, чтобы все так и было. И ни одному дрищу с горы вроде тебя оно не позволит испортить ему игру. Конец дискуссии. «Гады», — скучным голосом сказал Семенов. «Какие же вы гады?» «Ты поплачь, правозащитник», — посоветовал Плеханов. «Может, легче станет. Или водки вон выпей. Хочешь, ребята метнутся мухой, если у тебя в заначке нету? Но придется смириться с тем, что уклониться от выигрыша тебе никак не удастся. Слишком большие деньги на кону. Чудовищные деньги. Правительство ради них не одну сотню человек готово похоронить. Но сейчас ему нужен только один труп. Для показательной демонстрации, что все честно». «Идите нафиг», — сказал Семенов. На самом деле он употребил другой термин из трех букв, гораздо более грубый, из-за которой на обложку книги, в которой таковой термин употребляется, обычно лепят контрастный стикер 18+. Потом он снял с вешалки плащ и так и отправился гулять, оставив Плеханова в квартире. Он ничуть не сомневался, что при желании полковник способен запросто проникнуть в нее без ведома хозяина, и что, уходя, он, напротив, благоразумно захлопнет замок, чтобы в нее не проникли посторонние. Снаружи были телевизионщики и прочие упыри. Поэтому следовало сразу продумать пути отхода. Игорь собирался спуститься в подвал, оттуда вылезти через вечно выломленное подвальное окошко, а потом незаметно слиться с толпой и тихонечко из нее ускользнуть. Едва ли стая бабуинов снаружи внимательно следит за всем периметром дома. Основное внимание сейчас сосредоточено на подъезде и на окнах его квартиры. Семенов не питал напрасных иллюзий насчет того, что ему удастся исчезнуть насовсем. Федералы выпустят его из дома, но потом наверняка будут плотно пасти. Он не собирался сбегать. Он хотел просто немного прогуляться и привести мысли в порядок. Из создавшегося безвыходного положения непременно должен был найтись выход. Два, если уж совсем строго следовать классике. Но Игоря вполне устроил бы один. Его детство пришлось на лихие нулевые. Время антинародного режима автократа Путина, когда народ был доведен до отчаяния тотальным обнищанием, катастрофической коррупцией, западными санкциями и низкой позицией страны в рейтинге деловой активности. Теперь Игорь Семенов вырос и вернулся для того, чтобы мстить. За свое погубленное детство, за просмотренные в детстве лживые фильмы о позорной для России Второй мировой войне, за унылую промозглую погоду за окном и такие же унылые промозглые рожи пьяного быдла, составляющего 86% населения этой страны. В прихожей грянул звонок, и Лобачевский спрыгнул с дивана. «О, ты как раз вовремя», — сказал он, открыв дверь. «Тут как раз про тебя передачу показывают. Интересная. Я узнал много нового». «Счастлив», — безжизненно сказал Семенов. «Уже сказали, что моего прадедушку съел Сталин в ГУЛАГе, и от этого я такой злой». «Прабабушку», — уточнил Леха. Как всегда, при появлении друга он привычно свернул голову очередной бутылки марочного виски и, вернувшись в комнату, наполнил бокалы. Сегодня в целях экономии это был Гленливит. Фактическая неточность. Игорь поморщился. Он ненавидел эту лобачевскую привычку, но противиться ей был не в состоянии. Тем более, что сейчас ему действительно было надо. Черт, видел бы ты, какое адище творится вокруг моего дома. Уже видел, поведал Лобачевский. Половина сегодняшних новостей, прямые включения от твоего дома. Нет, есть и весьма достойные плакатики. От всяких девочек, которые клянутся, что готовы предложить себя в жертву тебе, если ты их предварительно трахнешь. Но остальные я бы забил в глотку авторам. Особенно такие же трогательные плакатики, только от мальчиков. При этом заметь, я отнюдь не гомофоб. Просто я возмущен, что эти мальчики готовы променять свой честный гей-прайд на дешевую популярность. Ясное дело, тот, кого ты хлопнешь, на несколько дней станет звездой новостей, и многие готовы ради этого на что угодно. Люди не против жизни отдать за 10 минут славы и подставить шею под твой мясницкий нож. Менее сыкотно и мучительно, чем, к примеру, делать селфи, насмерть замерзая на Эвересте, как тот ненормальный альпинист. Лобачевский посмотрел на Семенова. «Ты откуда вообще весь такой перемазанный? Тебя били? Сильно?» «Нет, ничего особенного». Игорь сжимал в руке бокал виски, пытаясь справиться с колотящей его крупной дрожью. «В меня стреляли». «Стреляли?» — охренел Леха. «Кто?» «Антифа. Из снайперки. Если бы полметра в сторону и голова в дребезги». Семенов поднял взгляд на приятеля. «А это страшно, оказывается». «За каким чертом, Антифе, в тебя стрелять?» Сумрачно осведомился Лобачевский. «Сразу ведь предупреждали. И плакатиками, и по электронной почте, и в СМС. Что человеческая жизнь священна, типа, и если я попытаюсь на нее посягнуть, меня прикончат, как бешеную собаку. Ну и вот. Решили, видимо, нанести превентивный удар. Федералы велели мне немедленно менять место дислокации. Ты извини, что я к тебе. Они меня хотели на свою конспиративную квартиру вести, я их послал». «О чем речь, брат? Живи сколько надо, Кристинка все равно зависла у своего симпатичного коллеги. Думается, мне придется искать новую подругу. У них, кажется, все очень серьезно». «Спасибо. Федералы будут контролировать подъезд и лестницу, чтобы никакие уроды не пробрались незаметно. И к окнам велели не подходить. Снайперка далеко бьет. И точно». «Да вот и я думаю. Чтобы снайперки промазать на полметра, надо очень постараться. Ты уверен, что это была именно Антифа?» «Федералы так сказали». «Ну еще бы». «Я тоже думаю, что это были сами федералы. Пугали. Побуждали действовать, как они говорят». Лобачевский со вздохом посмотрел на Игоря. «Долго еще продержишься?» «Не знаю. Сколько смогу». «А как на работу ходить собираешься?» «А я не собираюсь. Пока не рассосется. Взял отпуск за свой счет». «Думаешь, рассосется?» «Само нет». «То есть морально ты уже готов?» «Почти». «И уже знаешь кого?» «Плеханова». Игорь жутко осклабился. «Нужно валить Плеханова. Но это, конечно, очень сложно. Ноль шансов». «Наконец-то, Игорь Петрович!» Донесся из-за спины спокойный голос. «Кого собрались валить, если не секрет?» Семенов чертыхнулся. Нужно было все-таки проверить, заперта ли входная дверь, прежде чем распускать язык. «Хорошо, что вы рассуждаете позитивно и уже начали подбирать варианты», продолжал полковник. «Вы забыли в машине свою сумку?» «Большая. Наверное, собрали вещи для комфортного временного проживания в чужой квартире. Треники там, шлепанцы». Он вручил сумку хозяину. «И, кстати, Игорь Петрович...» Он достал из кармана мобильник. «С вами хочет поговорить Анна Кирилловна. Смартфон она выбросила, как вы и рекомендовали, но потом купила новый, не удержалась. Женщины!» Игорь выхватил у него телефон. «Аньк, ты где?» «Игоряш, успокойся, у меня все в порядке». Голос у Ани был вполне нормальный, разве что чуть не живой. Или Семенову так казалось из-за собственной мнительности? «Ты в России или где?» «Я в России. Игоряш, ты не волнуйся, со мной очень хорошо обращаются. Просто идеально. Со мной все в полном порядке». «Это пока», — негромко уточнил полковник. «Я же вас зубами загрызу», — зарычал Семенов, поняв, что связь отключилась. «Ну, это вряд ли. Но попытаться можешь, конечно. А по делу есть что сказать?» «Пошел вон». «Да что же вы за человек такой?» — поразился полковник. «У вас там сейчас непонятно, что с любимой девушкой делают, а вы не хотите убить какого-нибудь бомжа-наркомана, чтобы ее спасти?» «Не хочу. И не буду. Потому что если сейчас позволить сожрать человека просто так, ради шоу, то завтра сожрут сотню человек, уже привычно. И даже не поморщатся. А через неделю тысячу. Если сейчас убить одного Кучеревенко, а завтра сотню таких кучеревенок, которых очень даже есть за что расстрелять, то когда счет пойдет на тысячи, жертвами неизбежно станут невинные люди. Толпа всегда голодна, а аппетит, он вообще приходит во время еды». «То есть девушку свою ты сдал волкам позорным на съедение? Записали?» «А она взрослый, сильный человек», — устало проговорил Семенов. «И она меня поймет. А если нет, ну, значит, не ту женщину я выбрал». «Может так случиться, что и понимать уже будет некому», — мягко сказал полковник. «А вот это врешь», — прошипел Игорь. «Не станете вы ее убивать. Потому что если убьете, тогда все. Нету у вас против меня вообще больше никаких приемов». «Я тебя услышал, голубь», — веско произнес Плеханов и вышел на лестничную площадку. «Надеюсь, что и ты меня услышал». Семенов изо всех сил швырнул в закрывшуюся за ним дверь мобильником, который все еще сжимал в руке, и тот радостно брызнул в разные стороны обломками корпуса. «Плеханова», — тихо повторил Семенов, когда за незваным гостем, вышедшим из квартиры, закрылась дверь. «Непременно нужно валить Плеханова». «Пошли-ка бахнем», — негромко предложил Леха. «Нагрелась. Ни черта они вам, Санька, не сделают». Но в его голосе не было особой уверенности. Они квасили весь вечер, всю ночь и весь следующий день. В тот раз случились сразу два исторических события. Во-первых, в доме Лобачевского наконец-то закончился алкоголь. И во-вторых, Игорь впервые перепил Леху. Сегодня Семенов не пьянел совершенно. Просто мрачнел с каждым бокалом все больше. И когда приятель вдруг навзничь опрокинулся на диван и густо захрапел, Игорь даже не сразу понял, что произошло. Слишком уж непривычно это было. А когда понял, с трудом поднялся, четверть часа надевал в прихожей плащ, не попадая в рукава, и выкатился на улицу. Федеральные топтуны немедленно подхватились и на почтительном расстоянии двинулись следом. Подвести его уже никто не предлагал. Все отчетливо понимали — не тема. Семенов прекрасно помнил тот злополучный переулок, в который завез его в первый вечер полковник Плеханов. Игорь не смог бы ответить даже самому себе, почему для него так важно, чтобы это был именно тот самый переулок. Вокруг имелось множество темных дворов, подъездов, улиц и подземных переходов, в которых творилось приблизительно то же самое. Но ему почему-то был важен именно тот самый переулок. Может быть, Плеханову в тот раз действительно удалось больно зацепить его за живое. Игорь не рассчитывал, конечно, что снова встретит ту девушку, которую, возможно, уже нашли под лестницей с перерезанным горлом. Но он изо всех сил надеялся, что наткнется на тех двух гопников с семками. А на худой конец подойдет и наркоторговец на углу. Все это время, всю эту безумную неделю Игорь не признавался себе, насколько ему страшно. Признать это было бы моральным поражением. Но на самом деле ему было дико страшно. Он храбрился насчет Аньки, но отдавал себе отчет, что агенты спецслужб действительно могут сделать с ней что угодно, при этом повернув дело так, что никто из них не понесет наказания. И приходилось признать, что от него не отстанут, что они будут давить до тех пор, пока он кого-нибудь не убьет. Вопрос был только в том, насколько велик к тому времени окажется урон, который понесут он сам и его близкие. Семенов спешил, ощущая, как понемногу замедляется вращающаяся черная слизь в голове. Он спешил, пока мертвецки пьян. Он знал, что стоит ему немного протрезветь, и он уже не осмелится на убийство. Не из-за трусости, из-за брезгливости, из-за принципов, из-за своей правильной жизненной позиции, будь она неладна. Это был тот самый переулок. Игорь стоял в густой тени под фонарем с разбитой лампой и с ужасом понимал, что абсолютно трезв. Что он вовсе и не был пьян с того момента, как вышел из дома, просто обманывал самого себя. Так бывает, когда очень хочешь нажраться, организм словно сопротивляется. И сколько бы ты ни выпил, опьянение не приходит. Бултыхается только бессмысленно в голове какая-то сгущающаяся сумеречная муть. Надежда на то, что он по-быстрому пришьет какого-нибудь ублюдка, а потом спишет это на пьяный аффект, растаяла как дым. Семенов стоял в переулке ужасающе трезвый и отчетливо понимал, что все, что он сейчас сделает, будет осуществлено с холодной и ясной головой, а также четким пониманием происходящего. Что у него потом не будет ни малейшего шанса оправдать самого себя, будто он сделал это в беспамятстве. Федералы за ним в переулок не пошли. Отстали где-то на освещенной людной улице, видно, сообразив, что в их обществе ему будет еще тяжелее решиться. Ну, пора решаться. «Эй, мужик, закурить не будет?» Проникновенно поинтересовались сзади. За такой мужественный прокуренный баритон любой исполнитель блатного шансона отдал бы три пальца на левой руке. Какая удача. Игорь медленно развернулся. Нет, это не были знакомые гопники. Эти двое были постарше. Да и какая к черту разница? Когда твоей жизни угрожает опасность и уже нет ни времени, ни возможности щадить нападающих, тогда все гораздо проще. Это Семенов понял давно, еще в армии, в тот самый день, когда, будучи пацифистом и противником насилия, в драке разбил первый табурет о голову самого наглого кавказского деда. «Не курю, ребят», — грубо ответил он. «И вам не советую, голуби. Поганая привычка». Один из грабителей посмотрел на второго, который не отрывал взгляда от Игоря, видимо, пытаясь понять, на какого бугра их с дуру угораздило наехать. «Этот главный», — сказал себе Игорь, — «валить нужно его. Первого, по обстоятельствам». Борзый фраер в плаще сумел на мгновение встревожить нападавших. Однако он не собирался демонстрировать свою принадлежность к козырной воровской масти. Хотя ему и дали на это целых 5 секунд. Не дождавшись, второй грабитель ощерился фиксатой пастью. «Тогда снимай пальтишко, конь педальный!» Семенов неторопливо сунул руку в карман. И остолбенел. На всякий случай сунул руку в другой. Но без толку, конечно. Пистолета не было. Не было пистолета. В голове начали стремительно вспыхивать обрывочные эпизоды сегодняшнего вечера. Как он, путаясь в рукавах и комично роняя плащ на пол, пытается одеться в тесной прихожей у Лобачевского. Видимо, где-то там выроненный пистолет теперь и лежит, дожидаясь своего непутевого хозяина, который даже и убить-то никого толком не в состоянии. Клоун. Они били его размашисто, от души, изо всех сил, отрываясь на оборзевшем фраере за его запредельную борзоту. Семенов сначала пытался отмахиваться, как тогда, в казарме под Ростовом. Но эти двое не были любителями с Кавказа. Они были чисто конкретными урками. Поэтому быстро уложили противника на асфальт и пустили в ход ноги. Так что ему оставалось только прикрывать локтями голову и почки в попытках минимизировать ущерб. И лишь когда с металлическим щелчком выскочило из рукояти лезвие выкидного ножа в руках у одного из грабителей, от темной стены бесшумно отделились две размытые тени. Топтуны-федералы, как понял по их действиям Игорь несколько мгновений спустя. Едва ли грабители были подставой СФБР. Своих не вырубают с такой жестокостью, эффективностью и наслаждением. Федералы-телохранители просто позволили гопоте слегка намять Семенову бока и вмешались, когда ситуация реально стала выходить за пределы допустимого. Правительству он был нужен непременно живой, но не обязательно здоровый. Впрочем, это вполне могли быть действительно обычные гопники, только нанятые Плехановым, чтобы в очередной раз кое-что объяснить строптивому клиенту и подвигнуть его начать действовать. Топтуны привели грабителей в бессознательное состояние за 6,5 секунд, после чего один из службистов подал Семенову руку, чтобы помочь ему подняться с асфальта. «Возвращайтесь назад, Игорь Петрович», — посоветовал он. «Незачем вам гулять по темноте в таком состоянии. Давайте мы вас подвезем». И Семенов понял, что сейчас он не в том физическом состоянии, чтобы отказываться. В машине федерал доложил по мобильной рации. «Сопроводили. Далеко не ушел. Да, уже возвращаемся. Будем через 5 минут, подготовьте там все». Его довезли до подъезда Лобачевского. Уже привычным способом впустили внутрь, грудью прикрывая от посторонних. И Семенов в самых растрепанных чувствах поднялся на нужный этаж. Графа Монте-Кристо из него не вышло. Как говаривал один бессмертный персонаж, придется переквалифицироваться в управдомы. Он поднял руку, чтобы позвонить, но увидел, что дверь в квартиру чуть приоткрыта. Это уже совсем никуда не годилось. Получается, уходя, он позабыл ее захлопнуть. А ведь внутри спит пьяный Лобачевский. То есть сейчас их, конечно, охраняет целый взвод федералов, но если он также расклеится в следующий раз, то что? Опять заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Семенов вошел в квартиру, ощущая неприятный холодок между лопатками. Он захлопывал дверь. Совершенно точно захлопывал. Когда уходил, нечаянно ахнул ею о косяк так, что штукатурка посыпалась. Значит, Леха куда-то выполз, позабыв ключи? Это плохо. Он в таком состоянии запросто способен навернуться с лестницы и башку себе расколоть. Нет, все в порядке. Негромко бормотал телевизор, к которому Игорь уже привык настолько, что даже не выключил перед уходом. В мерцающем свете его экрана Семенов разглядел, что Лобачевский по-прежнему тут, спит в той же самой позе, в какой Игорь его оставил. Вот только на полу под ним неторопливо расползающаяся лужа какой-то темной жидкости. Ах ты ж, обоссался! И спит Леха почему-то с открытыми глазами. Игорь шагнул вперед, и под его ногой что-то скребнуло по ламинату. В недоумении он подобрал с пола свой пистолет. Какого черта? Не мог же он выронить пистолет в комнате, если только пьяный Лобачевский не нашел его в прихожей и не принес сюда, чтобы... Чтобы что? Чтобы пустить себе пулю в голову? Леха Лобачевский, воплощенное жизнелюбие? И не было никакого выстрела. Игорь ничего не слышал. А кровь все еще течет. Значит, выстрел был произведен совсем недавно, если только стреляли не из ствола с глушителем. Ослепительный фотоблиц ударил по глазам. От неожиданности Семенов отшатнулся, и в то же мгновение крепкая рука стальной хваткой взяла его шею в локтевой зажим, а в сонную артерию вонзилась игла. Когда содержимое шприца переместилось в вену Семенова, его перестали интересовать и стальные руки, и труп Лобачевского, и волшебным образом вернувшийся к нему пистолет. Из кухни выглянул полковник Плеханов. Негромко проговорил. «Подготовь его. Только если он опять выкинет фортель, как в первый раз на телевидении, я тебя живьем закопаю». «Нет, стоп, я сделаю хуже. Я тебя переведу в парамедики, в интернат для психически нездоровых ветеранов нашей службы. Параши выносить». «Не выкинет», заверил майор, опуская смартфон, на который он только что сфотографировал опешившего Семенова с пистолетом в руке. «Теперь он глушенный. Надо было его еще в первый раз глушить для гарантии, но кто ж знал, что такой ментальный сильный гад попадется, да еще категорически не желающий воспользоваться выигрышем. Мы-то думали, счастливчик от радости по потолку скакать будет. Покажи-ка», — велел Плеханов. Доктор-майор протянул ему смартфон. Полковник придирчиво изучил снимок, снисходительно фыркнул. «Для Первого канала сгодится». Дождавшись, пока службист-гипнотизер обработает Игоря, Плеханов сказал: «Дай-ка дуру, голубь». Он достал из кармана платок, накрыл им пистолет, мягко вывернул оружие из безвольной руки Семенова, который даже и не думал сопротивляться, прицелился в раскрытое окно и через платок выжал спуск. Грохнул выстрел. «Хорошо пошла», — резюмировал полковник. «Теперь запускайте воронье». Майор исчез за дверью квартиры. Сам Плеханов встал в дверях комнаты, перекрывая вход. Через несколько минут в квартиру вломились репортеры. Вначале толпа попыталась хлынуть в комнату, но разбилась о Плеханова, как прибой о скалу. Телевизионщики с камерами забирались друг другу на плечи, чтобы запечатлеть картинку через головы впереди стоящих. В первых рядах активно работала локтями весьма легкомысленно одетая рыжая девица. Судя по всему, та самая пресловутая Едвига Юпопой, которую Семенов в свое время так и не смог припомнить. «Сколько оргазмов подряд вы испытали, когда засадили ему пуль в башку?» — выкрикнула она в спину сутулившемуся перед трупом товарища Игорю. Вопросы посыпались, как горох из дырявого мешка. «Это правда, что он увел у вас девушку?» «Говорят, парня». «Как давно вы вынашивали замысел убить своего приятеля?» «В каком возрасте у вас проснулся инстинкт убийцы?» «Легко ли убивать? Не ощущаете ли вы теперь у себя аппетит серийного хищника?» «Друзья, друзья!» Полковник Плеханов поднял руки, потом миролюбиво развел их в стороны, словно собираясь обнять всю толпу репортеров сразу. «Проявите понимание. Наш герой сегодня убил своего первого человека. Такое случается в жизни далеко не каждый день, поэтому ему немного не по себе». Дождавшись, когда журналисты перестанут ржать, продолжил: «Совсем скоро мы доставим счастливчика в студию Первого канала, где его уже дожидается президентское помилование, и вы сможете задать любые вопросы, какие сочтете нужным. Но просьба учитывать, что герой ошеломлен произошедшим и переполнен новыми впечатлениями, а перед убийством, кажется, принял стаканчик для храбрости. Похоже, даже не один». Новый взрыв смеха. «Так что непременно делайте скидку на его эмоциональное и физическое состояние. Пока же я прошу вас покинуть помещение, чтобы мы могли провести на месте убийства необходимые правовые процедуры. До встречи через час на Первом». Младшие офицеры начали быстро вытеснять репортеров из квартиры, профессионально рассекая толпу на сектора и квадраты. Вскоре в квартире остались только Семенов, Плеханов и майор. И труп Лобачевского на диване. «Господи, только на месте происшествия можно покурить спокойно», проговорил полковник, вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Отовсюду нас несчастных курильщиков выдавили». «И по делам», — заметил доктор. «Травите нас, пассивных курильщиков, своей гадостью». «Поговори мне еще». Плеханов щелкнул зажигалкой, сделал глубокую затяжку. «Короче, выводите потихоньку этого овоща, вроде бы не бузит. Займитесь толпой, там сейчас будет ад. Я быстренько докурю и спущусь, поеду следом. А то попадется опять какая-нибудь склочная бабка, начнет снимать на смартфон, как офицер спецслужб совершает неописуемое преступление против человечества, курит в публичном месте. Смартфон-то отобрать можно». «Во не будет. Проще не светиться, почем зря. Валите, короче, я сейчас спущусь. 1,5 минуты». Едвига Юпопой в телевизоре уже захлебывалась от восторга в экстренном репортаже. «Катаны, всем трямки! Сенсация! Приз тотальной лотереи разыгран! Господин Семенов наконец воспользовался выигранным правом на убийство и застрелил, как собаку, своего сексуального партнера Алексея Лобачевского, с которым жил почти 10 лет, пока тот не начал ходить налево. Особую пикантность этой информации придают полученные нами сведения, что любовник порой изменял Семенову не с мужчинами, а с девушкой по имени Кристина». В течение часа ожидайте прямого включения из нашей студии, в которую придет сам герой первого розыгрыша тотальной лотереи, усталый, но умиротворенный. Туда же мы пригласили Кристину, которая подробно расскажет о своей рискованной сексуальной интриге с покойным геем. Полковник Плеханов тщательно затушил сигарету об экран, прямо о лицо трещащей безумолку Едвиги, выключил телевизор и вышел из квартиры.